В купе было тихо. Нет, стук колес, тряска, поскрипывание, небольшая качка – все это присутствовало, но как-то отвлеченно на заднем плане. Володарского не покидало ощущение, что они со Смирновым были единственными пассажирами во всем вагоне. Владимир сидел, облокотившись на откидной столик, уныло смотря на проплывающий мимо пейзаж. Поезд как раз делал пологую петлю, и в какой-то момент он увидел по ту сторону гигантской котловины, усеянной верхушками елок, жерло Бекешинского тоннеля. Истерика прошла. Попытки открыть дверь купе или разбить окно ни к чему не привели. Кричать было глупо и как-то стыдно перед Юркой Смирновым, который безмятежно наблюдал за его истерикой со второй полки. Володарский быстро выдохся, занял место у окошка и меланхолично стал думать, что надо себя бы как-то отвлечь. А за оставшееся время легко можно было сойти с ума. К примеру, выкурить сигарету. «Последнюю», — тут же подсказывало что-то внутри. То самое, что заставляло сжиматься сердце и мелко дрожать потроха. «Нет, нет. Отвлечься. Где сигареты?» Он пошарил по карманам, вытащил начатую пачку, достал одну неловкими дрожащими пальцами. Теперь зажигалка. Вот так. Благо, никто не будет предъявлять претензии за курение в купе. Он истерично хихикнул. «Стоп. Еще только истерики не хватало. Так, на чем я там остановился? Ах, да. Покурить. Вспомнить, с чего все началось». А началось все с искушения. За полгода работы в Сибирь ему предложили сумму, которую Володарский в своей шараге не заработал бы и за 10 лет. Согласился, естественно. А кто бы не согласился? Немецкая фирма. Крупный подряд на ремонт и модернизацию аварийного железнодорожного тоннеля. Проезд и проживание за счет нанимателя. Да и на месте не обманули. Володарскому выделили отдельную комнату с персональным санузлом и кухонной панелью. Городок строительный хоть и имел статус временного, построен был добротно, с централизованным отоплением и водопроводом. Удобства, правда, были на улице, зато каждый день выдавался набор продуктов для питания, в состав которого входили не только крупы и мясные консервы, но и два вида сыра, фрукты, чай, кофе. По выходным с утра до полудня в круглосуточном мини-маркете можно было приобрести вино. Не особо его, кстати, покупали. Малейшее подозрение на появление на работе нетрезвым, и работника тут же увольняли с удержанием 70% оклада. Об этом даже в контракте был прописан соответствующий пункт. Любители терять такие деньжища отсеялись первые месяц-два. Остальные добровольно соблюдали сухой закон. Не сразу, ох, не сразу почуял Володарский, что дело здесь нечисто. Сначала он, как и все, считал, что вытащил тот самый счастливый билет. Работодатели были им довольны. Непосредственный начальник, Генрих Трамер, даже в пример его ставил. А кадровик Шульц Кляги, говоривший по-русски с легким акцентом, так и вовсе, намекал на дальнейшее сотрудничество и продвижение по службе. Казалось бы, живи, работай, да в счет банки пополняй. Все. Все да не все. Вопросы накапливались из-под воль. Постепенно. И у Володарского хватило ума не расспрашивать напрямую. Так, между прочим, бочком, да краешком, да как бы между делом. Потому как ответы получить, ну, очень хотелось. Например, почему освещение для тоннеля через подстанцию было подведено от гигантской ГЭС, перегородившей одну из великих сибирских рек. Причем устроена эта подстанция была так хитро, что в нужный момент могла переключить на себя до 90% всей вырабатываемой ГЭС электроэнергии. А это сотни тысяч мегаватт. Ничего себе освещение тоннеля получится. Или вот такая подробность. Для проводки в тоннеле было использовано 14 тысяч тонн медной проволоки. Володарский видел ту проводку. Не китайская, с человеческий волос проволока. Добротная, толщиной в карандаш. Ее наматывали вокруг здоровенных от пола до потолка треугольных кадмиевых рамок, служащих чем-то вроде каркаса для полого сердечника 40-метровой сборной катушки. И не вручную наматывали, с помощью хитрого устройства, которое соблюдало шаг на мокке чуть ли не до микрона. Зачем? Напрямую Володарского это не касалось. Сначала он работал в бригаде, которая монтировала отводной путь рядом с тоннелем. Потом его перевели на укладку рельс в самом тоннеле. Их нужно было уложить с необычайной точностью. Чтоб по прямой, чтоб параллельно. Причем все это с погрешностью даже не до градуса или минуты. До секунды. А в последнее время он участвовал в откладке блока активации. К левому рельсу узкоколейки точно посередине туннеля был подведен нажимной механизм. Если его активировать, а потом прогнать по туннелю состав с вагонами, точно посередине шестого вагона происходила сработка, и сигнал с механизма устремлялся... Валорадский не знал куда. А когда узнал, не поверил. Боги! Машина времени, ну что за бред? Однако Юрка Смирнов, давний друг, был уверен, что именно эту машину монтируют в Бекешинском тоннеле. Они пересеклись в районном центре. Володарский прибыл в командировку на склад запчастей, а Смирнов как раз приехал из Гамбурга, куда он 12 лет назад свалил из родного совка. Как оказалось, они работали на одну фирму, только Володарский был практиком, а Юрка – теоретиком. И все бы ничего, да только область, в которой Смирнов был теоретиком, не имела никакого отношения к ремонту и модернизации тоннелей. Юрка всегда был физиком, что-то там про кванты, и в свое время входил, если не в десятку, то в двадцатку точно ведущих ученых страны, которые хоть что-то в этом понимали. И вот теперь, как оказалось, за каким-то чертом, Юрка уже несколько лет работал над этим проектом. Почуяв свободу, они, как свойственно не только русским, напились. Тем более, что незадолго до этого от Володарского жена ушла, забрав при этом сына. А у Смирнова приключились какие-то неприятности по работе. То есть повод был налицо. И они оба, независимо друг от друга, вознамерились снять стресс. Встретились в магазине, посмотрели друг на друга и решили, чем пить в одиночку. Короче, накачались водкой по самые брови. Тут Смирнов ему и выложил про машину времени. «А ты прикинь, Вовка!» Дышал он ему в ухо перегаром. «Куда и кого они забрасывают? Жуткая тайна!» «Никого из наших они калибровки и на километр не подпускают. Только своих. А свои у них немцы. Ты только подумай, чего они там в прошлом могут наизменять». «Жак, ты начитался ненаучных», — возражал ему Валорадский, на которого вдруг напала икота. «Фантастики про попаданца с попаданками. Ты же физик. Какая к свиньям машина времени? Какое прошлое? А даже если в порядке бреда, допустим, и переместятся они, ну, к примеру, в 1940 год. Тут ими капец, потому как окажутся эти засланцы в открытом космосе. Ведь Земля вместе со звездой нашей по имени Солнце 80 лет назад была хрен знает в скольких миллиардах километрах от сегодняшнего места. Твоим немцам вместе с хрононавтом нужно еще и ракету перемещать, чтобы до тамошней Земли добраться». «Знаток!» — насмешливо хрюкнул Юрка. «А ты что-нибудь о квантовой координатной привязке слышал? Или о нулевой пространственной матрице?» «Какой-какой матери?» — сострил Володарский, но Смирнов, похоже, и не заметил. «Да что с тобой, с неучим?» — протянул он, но тут же продолжил. «Представь, что Земля — это лодка, а время — река. И куда бы ты ни поплыл, вверх или вниз по течению, ты в этой лодке останешься. Ну, при соблюдении некоторых условий, естественно. И энергию жрут эти условия, маму, не горюй. Но ты аналогию с лодкой уяснил?» Володарский подумал, кивнул. «И что, вот так в первый раз, и они уже сразу человека запускают? А кто тебе сказал, что в первый? Да мы только на неживых объектах два десятка экспериментов провели». Язык у Юрки все больше заплетался. От мелочи типа спичечного коробка до системного блока персонального компьютера. Одних мышей с крысами во вчера запустили штук 6. Все, кроме последней, в труху. Его передернуло. «И как там с прилично-следственной связью? Во временной парадокс не вляпались? Крыса на бабочку не наступила?» Володарский усмехнулся, надеясь увидеть собеседника ответную улыбку, но тот оставался серьезен. «Ах!» — махнул рукой Смирнов. «Оказалось, что не только прошлое формирует будущее, но и будущее с удовольствием подстраивает под себя прошлое. С обезьяной с Бивисом смешно получилось. Он пьяно хихикнул. Запустили на 2 дня назад. Час проходит. Ничего. Ну, думаю, 3-й провал подряд. Голову оторвут. Энергии грохнули. 1/2 года Гамбург обеспечивать. Такие бабки и все впустую. Еще час проходит. И вдруг несколько человек вспомнили, будто они видели 2 дня назад, как Бивис появился в экспериментальной капсуле. На 4-й час еще несколько. Через сутки вспомнили все, я в том числе. Дольше всех держалась запись видеорегистратора. И что? Сначала на записи не было обезьяны, а потом появилась? Видимо, так. Кивнул Смирнов. И даже запись в журнале наблюдения изменилась. Дежурный чуть в психушку не загремел. Одновременно помнишь, что ничего не записывал, и в то же время будто своей рукой сделал запись, мол, появилась обезьяна, лабораторный номер такой-то по кличке Бивис в такое-то время. Володарский пытался осмыслить услышанное, но думать не хотелось. Хотелось спать. И он, не слушая дальнейшее бормотание сбрендившего друга детства, откинулся на мягкую спинку кресла и закрыл глаза. Хорошо, хоть заседали в его комнате гостиницы. Больше они после этого не пересекались. Правда, Смирнов несколько раз приходил в сопровождение главного энергетика на участок, где работал Володарский. Но даже ему не кивнул. Володарский готов был списать все сказанное в тот вечер на пьяный бред. Но вот теперь в вагоне, который катится навстречу... Навстречу чему? Но спросил он не об этом. «Зачем ты меня подставил?» И когда Смирнов не ответил, продолжил. «Не станешь же ты отрицать, что я здесь оказался по твоей вине?» «Скорее всего, тот разговор прослушивали и...» «Прослушивали, естественно», — с досадой подтвердил Смирнов. «Поэтому я и еду сейчас в этом поезде. Хотя, казалось бы, заштатная гостиница в районном центре. Правда, есть у меня подозрение, что меня на этот поезд посадили в любом случае. Если все удастся, я им уже не нужен. А если нет, то тогда я очень опасный свидетель». «Что касается тебя...» Он усмехнулся. «Что касается тебя, то ты сам себя подставил», — продолжил Смирнов. «Клюге взял тебя на карандаш задолго на нашей пьянке. Совал свой нос куда ни попадя. Теперь расхлебывай». «А при чем здесь Шульц?» Сбился с обвинительного настроя Володарский. «Кто он такой, чтобы...» «Кто он такой?» — переспросил Юрка и захохотал. «Чтоб ты знал, он замначальника службы безопасности объекта!» Володарский мысленно схватился за голову. Он вспомнил, как осторожно пытался расспрашивать Шульца, а тот равнодушно разводил руками, мол, я не проектировщик и не исполнитель. Но, по моему разумению, как в чертеже нарисовано. Какой же он был наивный дурачок. «Эркулем Пуаро себя возомнил. Тебя бы уже давно в тайге прикопали». Если бы Траммер не заступился. Мол, специалист хороший, пусть доработает. Вот тебя и не трогали до сегодня. До сегодня, — повторил Володарский. А что сегодня за день? Стой! — крикнул он, не давая ответить Смирнову. Дай сам догадаюсь. Сегодня запуск. Смирнов кивнул. Хрононавт в одном из вагонов. Смирнов снова кивнул. В каком? В ответ Смирнов пожал плечами и сказал: «Ну уж точно не в нашем». Володарский помолчал, пытаясь все осмыслить. «Будет взрыв», — наконец спросил он. «Еще какой?» — оживился Смирнов. «Нужно создать между капсулой и окружающим миром вакуумную прослойку. Хотели сначала вакуумную бомбу, потом решили, что С4 будет лучше. И мы, значит, взлетим на воздух, а попаданец отправится в прошлое». Смирнов улыбнулся улыбкой, похожей на оскал. «Как там товарищ Сухов говорил?» «Это вряд ли». И, глядя в непонимающее лицо Володарского, продолжил. «Я там с расчетами по взрывчатке малость намудрил. Добавил от себя еще слегка. И к рельсу твоим приспособлением магнит налепил. Маленький, с монетку, но мощный. Так что, по идее, хреновина твоя сработает с задержкой». «Ну, продолжай». Не выдержал Володарский. «Да хрен его знает, что будет!» — махнул рукой Смирнов. «Меня к самостоятельным вычислениям уже год как не допускает. только под контролем. Мягеньким таким. Ненавязчивым, но контролем. Так что точно сказать, что будет, я тебе сказать не могу. Одно из двух. Либо калибровка собьется, и вместо машины времени получится большой бадабум, либо вместо одного импульса получится серия. И тут я уже не могу сказать, что будет. Не исключено, что в прошлое отправятся все, что в момент импульса будет в фокусе. Но это если ГЭС потянет такую нагрузку. А если нет, то, возможно, тот же вариант, но дискретно. Смирнов замолчал, но губы его продолжили шевелиться. Он стал водить в воздухе указательным пальцем, как школьник, который в уме перемножает двузначные цифры. «Почему ты не попытался выйти на наших?» Прервал его расчеты Володарский. «На ФСБ, к примеру. Мол, так и так. Желают немцы истории переписать. Примите меры». Палец Смирнова замер. Взгляд обрел осмысленность. «Ну, во-первых, так мне и дали бы на них выйти», — ответил он. «Да и в самом ФСБ тоже не всякому скажешь. Знаешь, какого уровня человек откаты от моей фирмы получал? И что теперь возвращать? А во-вторых...» Смирнов задумчиво почесал бровь. «Во-вторых, была мысль попытаться. Потом отказался. Технология в этой штуке не такая уж и сложная. Энергоемкая только очень. Немцам, может, и не дали бы послать хрононавта в прошлое. Зато своего бы попаданца точно попытались закинуть. И уж тут ни ты, ни я ничего поделать не смогли бы. А ты уверен, что наш засланец не натворил бы там дел? Я вот думаю, не стоит там ничего трогать. А что было, то было». Они помолчали, но стук колес в тишине было слышать невыносимо. «Долго еще?» Смирнов попытался посмотреть вперед по ходу поезда. «Минут 5. Сейчас проедем тупиковую стрелку. От нее ровно 250 секунд при скорости 60 км в час». Он посмотрел на очередную сигарету в трясущихся губах Володарского. «Не журися, сынку», — сказал он по-украински. «Если моя диверсия удастся, значит, мы с тобой помрем не зря. Взрыв в тоннеле немцам не простят, да и расход энергии в такую копеечку влетит. А тут еще неудача. Нужны финансы на новые исследования. Я им на этот случай пару ложных тропинок протоптал. Надолго зависнут. А там, глядишь, грякнет какая-нибудь третья мировая. Не до того станет. А если получится у них, то поверь, лучше и не жить. Изменения, которые внесет этот хрононавт, наступят не сразу. Будут накатывать волнами. Одни дома, предметы, люди будут истончаться и таять. Другие проявляться, как на фотопленке. Каково это — наблюдать собственное развоплощение?» Вдруг стало темно. Голос Смирнова оборвался. Поезд въехал в Бекешинский тоннель. Володарский стал дышать часто-часто, но ему все равно не хватало воздуха. Пот катился градом по его лицу. «Нет-нет, еще секундочку, не надо!» «Что, будем прощаться?» Сквозь шум в ушах услышал он голос друга детства. «Прощай», — прошептал он. А вряд ли Юрка расслышал за стуком колес. Володарский набрал в грудь воздуха, чтобы сказать громче. Нет, не сказать, крикнуть. Но не успел. Вспышка ударила по глазам даже сквозь опущенные веки. Очень, очень больно ушам. Где верх, где низ? Огонь, огонь в лицо. Где руки прикрыть лицо? Нет рук, не чувствую. «Да черт с ними, нет воздуха, нечем дышать! Целую вечность нечем дышать!» Наконец вдох. «Не могу остановиться. Лопну. Больно. Опять все кувыркается. Удар по голове, по спине, по ногам, снова по голове». И все кончилось. Еще один вдох такого вкусного и прохладного воздуха. И еще, и еще. Володарский лежал на боку в позе зародыша. Мокро, холодно, снег. Какой снег? Откуда снег? Прижимая к груди что-то круглое, он пошевелился. Руки, ноги на месте. Открыл глаза. Точно снег. Встал на колени, осмотрелся. Серое небо. Лес. Железнодорожная насыпь. Две черные полоски рельсов, а на них и вдоль метров на 20-30 какие-то ошметки, обломки, куски жести и дерева. И все это горит или дымится. Благо, ветер в сторону. А то уже бы кашлял. «Стоп! А это что?» Кровь. Володарский присмотрелся. Между черными пятнами копоти и смазки алели островки алого и бордового. И только теперь он разглядел тела. Одно, другое, пятое. Да сколько же их? И кровь. Так много крови. Вдали почудилось движение. Молодой человек в спортивном костюме вдруг зашевелился, сел, отряхиваясь и шалело оглядываясь. Далее вроде бы зашевелился еще кто-то. Володарский как-то безумно двинулся в ту сторону, проваливаясь по колено. Господи, да откуда же он тут взялся? Середина августа. Что-то мешало ему поднять руку и рукавом вытереть капли растаявшего снега с лица. Что-то, что он до сих пор держал. Володарский опустил взгляд и содрогнулся. В руках у него была оторвана голова Юрки Смирнова. Часть первая. Туннель в один конец. Глава первая. Довожу до внимания властей, что житель нашей деревни Крюково Санька Бражников, хоть и не кулацкого происхождения, но сочувствующий. Он только прикидывается справным колхозником, на самом деле вредитель. Вчерась на вечерней зорьке Санька свою бомбарду еще с гражданской в лесу прихороненную где-то в стороне Жабьего лога испытывал. Я так умекую, проверял, мол, не завелась ли где механизм ржа. Так грохнул, что моя коза Зойка ведро с молоком урюхала и в лес сбежала, где ее волки уже, наверное, задрали. А ежели не задрали, то ты, участковый, на всякий случай объяви мою голубу в розыск. Коза видная была, ни с какой не спутаешь. Левого уха нет. Собака соседская отгрызла, чтоб ей пусто было. Правый рог до половины обломан. Участковый Краюхин невесело хмыкнул, глянул на коряво выведенную дату внизу листа. Вчерась выходила больше недели назад. Вздохнул и переложил бумагу в стопку прочитанных. Тоскливо смерил кипу заявлений, которые еще предстояло прочитать. Накопилось. А все она — поголовная грамотность. Развелось писателей. Краюхин нечасто навещал этот медвежий угол. Крюково стояло на отшибе, вдалеке от дорог и важных магистралей. Тихое место. Революция, гражданская война — все прошло где-то далеко, не заглядывая. Да и позднее в коллективизацию тоже особого шума не было. Из кулаков пострадало только семейство Пряниковых, заимевших во время НЭПа собственную мельницу. Но раскулачили их не шибко сурово. Даже в колхоз утро коммунизма хотели после этого принять. С испытательным сроком. Но потом все-таки сослали по команде из областного центра, который до сих пор по инерции называли губернским. Одно время промышляла в этих краях банда дезертиров, но в 21-м году их почти всех перебили чоновцы. Главарь по кличке Синька Руки-Ноги, говорят, ушел и подался за кордон. И с тех пор настала тут тишь. Разве что скотина пропадет, или муж с женой по пьяному делу поскандалят. Вот и все происшествия. Скотину находили или целиком, или то, что от нее оставляли волки. Муж с женой мирились, так что Краюхин уже и не помнил, когда он заводил по какому-нибудь местному случаю дело производства. Но все равно. Был он человеком аккуратным и исполнительным, поэтому все заявления прочитывал добросовестно. Ему еще отец говаривал: «Только попробуй делом помыкнуть. Оно раз терпит, два, а потом как подловит, как звезданет, света белого не увидишь». И тому не раз было подтверждение. Взять того же Петрова, бывшего участкового из соседнего района. Тот вот такие же заявления сжигал, не читая. А там возьми и объявись кляузу на одного бывшего, что хочет он председателя колхоза извести. Когда председателя через окно из обреза порешили, доносчик в сам район заявился. Так, мол, и так, сигнализировал. А участковый, вражина, сигналом и печку растопил. Шума было. Вот и читал Краюхин заявление с первой до последней буквы, невзирая, было оно о пропаже горшка стыны или об аморальном поведении вдовы Глафиры Редькиной. Закончив, он потянулся, встал со скрипучего стула, поправил ремень с портупеей и предметом зависти всех местных мальчишек — кобурой, из которого грозно торчала ручка револьвера. И вдруг притопнул одной ногой, другой, будто собирался отбить чечетку. Дело было сделано. Вообще нужно было бы переговорить с председателем местного сельсовета, но он вместе со всем активом были где-то на уборочной. Так что оставалось теперь пройтись по деревне, показывая старикам, да тем, кто по какой-то причине сегодня не вышел на работу, что вот она, власть, здесь, бдит и охраняет ваш мирный труд. А потом оседлать орлика, который был заставлен пастись на небольшом пустыре возле закрытой церкви, и домой, в Белицу. Завтра ждала Краюхина поездка в место, куда более беспокойное, чем Крюково. По правилам, каждому сельскому населенному пункту требовался свой отдельный участковый. И до 1930 года так и было. Сидели по деревням какие-то личности, получали жалования, а сами зачастую были неграмотными и для этой работы совсем непригодные. Наоборот, на скольких было заведены дела за самоуправство и превышение власти. Но вот как 19 февраля 1930 года вышел 109 указ НКВД, началась в рядах сельских милиционеров чистка. А после того, как уголовную милицию отделили от милиции общественной безопасности, и занимать должность, пусть даже и сельского участкового, стало возможным только окончив полугодовые курсы в школе милиции, с кадрами началась такая напряженка, что приходилось участковым брать под ответственность не одно и не два села. К примеру, у Краюхина их было целых три – Крюково, Белица и Грабуны. И не то была беда, что это было много. Расположены они были эдакими треугольниками, близко друг от друга. Так что при желании участковый мог спокойно за день всех их посетить. Беда была в том, что с недавних пор небольшой станционный поселок Грабуны стал излюбленным местом отдыха творческой элиты, которая съезжала с него со всей области. Нынешним летом их было особенно много. А где поэты да музыканты, там обязательно сколки и доносы. Интеллигенция, мать её. Не раз уже на совещаниях в областном ОВД Краюхин доводил, что в одиночку справиться с писательным братьем он не в силах. Просил организовать в Грабунах постоянно действующий участок милиции. Но ВОЗ и ныне был там. Неспешно Краюхин спустился по ступенькам сельсовета. С удовольствием вдохнул вечерний июльский воздух. Пахло пылью, перезрелыми травами и яблоками. Хорошо. В поселке Белица, в котором Краюхин проживал с женой в доме тестя, а воздух был уже отравлен деревообрабатывающим комбинатом. Там с утра до вечера воняло жженой древесиной и столярным клеем. Да и железнодорожная станция тоже добавляла в коктейль ароматов поселка. Ну и шумно было в Белице. Шумно и суеты много. Ровным и четким шагом зашагал был Краюхин по главной деревенской улице. Был он невысокого роста, стройный и широкоплечий. Шрам на левой щеке, оставленный белогвардейской пулей, не портил его внешности, даже наоборот, добавлял мужественности. Не успел Краюхин так пошагать и пара десятков шагов, как настроение его резко пошло на убыль. А всему виной было то, что заметил он, что выглянул из-за угла ближней хаты и в нос прятался его единственный секретный сотрудник в этой деревне – Семен Горюнов. Это был настоящий былинный молодец, высокий, розовощекий, и силушкой бог не обидел. Вот только работник из него был никакой. Мало того, что лентяй, так еще и руки у него росли с того самого места. Даже яму копать у него криво выходило. Лет 10 назад, еще подростком, его завербовал предыдущий местный участковый по фамилии Цыпкин. Особых надежд участковый на пацана не возлагал. Вербовал на всякий случай, походя. Просто на совещании как-то заикнулись о работе с молодежью. Мол, вовлекать нужно, чтобы участвовали и помогали. Цыпкин про то вспомнил, когда на глаза попался этот молодой амбултус. Но и записал его участковый в секретные сотрудники, о чем жалел всю свою недолгую оставшуюся жизнь. До тех пор, пока кто-то не шмальнули ему из кустов прямо в башку из обрезанной берданки. Обычно в сексоты попадали те, кого сумел подцепить на крючок ушлый милиционер. Такие тяготели своим стукачеством, использовали любую возможность, чтобы саботировать свою должность, а то и спрыгнуть с нее, как с поганой копны навоза. Горюнов уже был из редкой породы добровольцев. Он сам явился к новому участковому, сам представился и сам предложил свои услуги. Довольно быстро Краюхин понял, что толку от этого сотрудника было ноль, а вот забот прибавлялось. Было он в пустобрех. Везде видел заговоры и шпионов. Любое происшествие вырастало в его рассказах до масштаба вселенской катастрофы. Вот и теперь, завидев участкового, Горюнов не стал выходить ему навстречу. Он какое-то время шумно крался за ним, прячась в поросли молодой ракиты, выясняя, не следит ли кто за Краюхиным, И лишь убедившись, что никто в деревне к участковому не проявляет интереса, высунул свою розовощекую физиономию из кустов и призывно поманил участкового. Лицо Краикина исказило недовольная гримаса. Он-то понадеялся, что хоть сегодня этот зануда к нему не прилипнет. А ведь какой день был хороший. И ведь не проигнорируешь, не отстанет. Так что уж лучше сразу. Быстрее начнет свой доклад, быстрее закончит. Он обошел кусты и остановился рядом с пригнувшимся Горюновым. Спросил, не скрывая раздражения. «Ну, что там у тебя?» «Снова тетка Авдотья теракт замыслила». «Бери выше, участковый». Нисколько не обиделся на подначку Горюнов. «Тут дела покруче. Я, блин, дырявый шпиона раскрыл». «И кто же им оказался?» С усмешкой спросил Краюхин. «Неужто дед Липкин? Или бабка Неделиха?» Названные личности были известны в деревне своим старческим слабоумием. «Сарафанов, вот кто!» Торжественно изрек Горюнов. «Лесник?» Такого Краюхин не ожидал. «Точно!» Подтвердил Горюнов, торжественно поднимая указательный палец. «И что же Сарафанов высматривает в вашем захолустье? Какие секреты выведывает? Передает за кордон координаты медвежьих берлог или места лёжки диких кабанов? А может, на секретные карты наносит расположение муравейников? Но что ты опять несешь, Семён? Тебе работать надо, а не ерундой заниматься. Конец июня, самая страда. А ты дурью маешься, за лесниками шпионишь. Вот погоди. Если председатель опять на тебя пожалуется, я тебе впаяю принудительной работы месяца на три, чтоб знал, как филонить». Краюхин рассердился не на шутку. «Сарафанов ему, видишь, ты чем-то не угодил. Да таких мужиков да побольше. Давно бы уже коммунизм построили. Герой гражданской с наградным маузером от самого Фрунзе. Несколько лет назад в одиночку скрутил четверых браконьеров. И дело свое знает. Другие наградами своими брякают к месту и без. Местечко потеплее выискивают. Локтями распихивают, кто на пути встал. А Сарафанов не из таких. Взялся за дело и делает. Да получше некоторых. А то, что Бюриком на отшибе живет, так профессия такая». «А что ты на это скажешь?» Горюнов огляделся, достал из-за пазухи тряпицу и развернул. «Ну и что это?» — спросил Краюхин после паузы. «Карандаш шпионский!» — торжественно провозгласил Горюнов. Штучка и впрямь была похожа на карандаш. Упругая полупрозрачная трубка, заостренная с одного конца. Внутри еще одна, тоненькая трубочка, заполненная темно-синим. Наконечник отливал металлическим блеском. Краюхин осторожно взял карандаш в руку, взвесил. «Нет, не стекло, легонький. И наконечник хоть и блестит, а не из металла». Он тронул пальцем острие. «Нет, таким, пожалуй, не заколешь». Там, где он касался острия, оставалась синяя чернильная точка. Участковый провел острием по ладони, оставив на ней тоненькую синюю полоску. Потер след от карандаша. Синяя дорожка слегка размазалась, но до конца не стерлась. Участковый хмыкнул. И впрямь карандаш какой-то. «Где взял?» Грозно спросил он у Горюнова. Горюнов расплылся в улыбке. Наступал момент, который он любил больше всего. Подобрался, выпятил грудь и начал рассказ, как обычно, издалека. «На Змеев день пошел я в Бровкин-Лог. Там председатель ночью приказал пшеницу посадить. Вот я и решил проверить, не ищет ли кто там из наших хлебную матку. Сами знаете, кто в этот день найдет молодой пшеничный стебель за вязью на 12 колосков. Любое желание загадай, исполнится. Вот я и решил сделать рейд в рамках борьбы с суеверием. Ну вот. А когда назад возвращался, глядь, Сарафанов топает. Ну, я за ним. Все равно по пути. Нагонять не стал, от него ведь и слова не вытянешь. Бюрик бюриком. Идем. И у Дашкова ручья он как споткнется. Как носом по земле пролозит. И сидр, что унес. С плеча у него кувырк. За сук зацепился. Из него и посыпалось. Да все, вещи какие-то диковинные. Я, пока он все обратно собирал, в кустах хоронился. И скажу не тая, таких ни разу не видел. Проводки какие-то, коробочки, трубочки. А когда он все собрал, что характерно, молча, хоть бы матернулся, и дальше пошел, я на том месте пошарился, и видишь, чего нашел, блин, дырявый. Семен перевел дух, заглядывая в глаза милиционеру. Мол, как тебе история, участковый? Участковый задумчиво крутил в руках шпионский карандаш. А ведь ты мне не все рассказал, Семен. Вдруг сказал он. Ты еще что-то нашел. Горенов даже опешил от такой прозорливости Краюхина. Потом опомнился, но было поздно. Участковый прочитал все по его лицу, как по открытой книге. Ухмыльнулся. Давай, показывай. Семен покачал головой со смесью восхищения и досады, порылся за пазухой и достал еще одну тряпицу. Развернул, и на свет появилась небольшая коричневая блестящая будто лакированная коробочка, состоящая из двух частей. Горенов потянул одну из половинок. Та откинулась в сторону, и Краюхин увидел устройство, напоминавшее ему бензиновую зажигалку, которую его друг Василий, с которым он служил в Первую мировую, снял с убитого австрийского офицера. Только вместо массивного колесика, которое нужно было провернуть, чтобы добыть искру и зажечь фитиль, здесь, видимо, была узкая черная кнопка. И точно, стараясь произвести впечатление на участкового, Горенов нажал на кнопку. Раздался негромкий щелчок, и на кончике ребристого сопла зашипел остренький огонек. «Смотри!» — сказал Горенов и шумно дунул. Пламя зажигалки и не думало исчезать. Даже форму не изменило. «Шпионская зажигалка!» — прокомментировал Горюнов. «Никаким ветром не задуешь!» Краюхин положил карандаш в планшет, болтавшийся времени сбоку, застегнул клапан, требовательно протянул руку. Горюнов отпустил кнопку. Пламя тут же исчезло, шипение прекратилось. И с явной неохотой отдал зажигалку участковому. «Все?» — жестко спросил участковый. «Все!» Клятвенно подтвердил Семен, прижимая для убедительности руку к сердцу. Краюхин задумчиво повертел коробочку в руках, опустил крышку, снова поднял, дотронулся до кнопки, но отдернул палец, закрыл зажигалку, сунул ее в нагрудный карман. «Будем брать», — предложил Горюнов, с сожалением провожая глазами свою находку. «Кого?» — рассеянно спросил участковый, думая о чем-то своем. «Так известное дело, лесника. Пущай расскажет, у кого он эти шпионские вещички раздобыл. Ну, и другие покажет». «Нет, никого мы брать не будем», — решительно сказал Краюхин. «А, понял», — воскликнул Семен. «Установим слежку». «Никакой слежки», — отрезал Краюхин. «Узнаю, что без меня тут самодеятельностью занимался. Как бог свят, посажу». «И про штучки эти», — он похлопал по нагрудному карману. «До пары молчок. Я их на экспертизу сдам. Посмотрим, что там скажут». «Понял». Расплылся в самодовольной улыбке Горенов. «Еще бы. Из-за его бдительности целую экспертизу проводить будут». Краюхин нахмурил брови, погрозил Горенову пальцем, потом поднес его к губам, мол, молчок, и зашагал дальше, оставив гордого собой сексота сидеть в кустах. «А вот еще один повод съездить завтра в грабуны», со вздохом подумал про себя участковый. Глава вторая. На другое утро Краюхин встал пораньше, наскоро умылся, позавтракал, оседлал коня и часам к восьми уже поднимался по ступеням Грамуновского сельсовета. В руках он держал стопку аккуратно сложенных листков, которые он извлек из приколоченного к стене рядом с входной дверью почтового ящика. Внутри сельсовета было пыльно и пусто. Открыв своим ключом скрипучую дверь кабинета с табличкой отделения милиции, он подошел к покрытому прошлогодними газетами столу, положил почту, рядом бросил фуражку. Вдохнул спертый воздух, поморщился, подошел к окну, открыл одну створку. Все это он делал автоматически, думая о чем-то своем. Машинально поглаживал оттопыренный грудный карман. Наконец не выдержал, достал коричневую коробочку, откинул крышку. Решительно нажал на кнопку. Как показалось, Краюхину оглушительно зашипело. Над соплом зажигалки появился острый язычок пламени. Поднес к огню палец. Горячо. Отдернул. Дунул изо всех сил. Пламя хоть бы шелохнулось. Нет, это нужно было разъяснить, причем срочно. Он отпустил кнопку. Ни на какую официальную экспертизу Краюхин найденные Гореновым вещички отдавать не собирался. Пока, по крайней мере. Хоть и не верил он в эту дурацкую шпионскую версию, а ничего другого в голову не приходило. А вот и начальство тоже может решить, что свили враги гнездо у него под носом. А позволил? Кто прошляпил? А может, не прошляпил, а содействовал? А может, завербовали Краюхина поляки или какие-нибудь французы? И не успеешь оглянуться, как свои же возьмут его в оборот. А уж вырваться из их цепких рук мало кому удавалось. Краюхин решительно вернул зажигалку в нагрудный карман. Подобрал со стола фуражку и вышел из кабинета. На крыльце сельсовета он остановился. Глянул на солнце, прикидывая, который час. Привязанный к коновизе орлик, завидев хозяина, тихонько заржал. Но участковый не обратил на него никакого внимания. Спустившись по ступенькам, он зашагал своим размашистым шагом в сторону здания бывшей помещичьей усадьбы, в которой размещалась школа. Эта школа имела свою историю. Деньгам, что выделили на ремонт бывшей помещичьей усадьбы и на обустройство в ней школы, предыдущий председатель сельсовета нашел другое применение. 3 года назад он поехал в область, да и сгинул. То ли подстрелили, где по дороге недобитые кулаки, то ли сбежал, почуяв, что над ним сгущаются тучи. Но про ремонт и принятие на кошт учителя он отрапортовать успел. А новый председатель об истинном положении вещей, конечно, доложил, но толку. Денег больше не дали. Мол, давай своими силами, да изысканными резервами. А где их взять? С тех пор школа числилась только на бумаге, до поры до времени. Потому, когда шли руки областного начальства и до нее. Краюхин вспомнил, как прошлой весной на совещании председателю Грабуновского колхоза «Заря» накрутили хвост за то, что проходившая по всем отчетам школа, который год стоит пустой. «Ты кого, Воробьев, обмануть пытаешься? Партию обмануть? Товарища Сталина обмануть?» Ревел багровея на него глава обкома точно на лысобритый украинец по фамилии Грищенко. «Я который год с твоих слов шлю в Москву отчеты, что, мол, есть такая Грабуновская школа, что борьба с неграмотностью у нас идет полным ходом! А явится какая проверка? Что я ей скажу? Что у меня под носом председатель колхоза приписками занимается? Да какими? Целую школу несуществующую выдумал!» Он еще долго ругался, пока не упал обратно в кресло, тяжело дыша и медленно обретая естественный цвет лица. Глядя на него, присутствующие ломали голову. Какая муха его нынче укусила? Приписками занимались все, включая самого Грищенко. А что касается проверок, то не ездили они дальше районных центров. Охота была пыль глотать да грязь месить по разным глухоманям. И лишь когда стало известно, что пустырь северной части станционного поселка Гравоны отдан под дачу областной интеллигенции, все встало на свои места. Всем было известно, что всякие там писателя да поэты... Первейшие на этом свете склочники и кляузники. Ну, как донесут, что там нет никакой школы. Или еще чего хуже. В книжке про то напишут. Так что выволочкой Воробьёву дело не закончилось. Через 2 недели прибыли к бывшей помещичьей усадьбе 2 грузовика с материалами, досками, цементной краской. А еще через неделю на ремонт школы приехала бригада из 4 человек. 2 штукатуров, плотника и маляра. В довершение ко всему из области прислали учителя. Это был немолодой худощавый мужчина с небольшой бородкой и круглыми очками по фамилии Торопов. Узнав, что его определили не на кошт колхоза, а платили зарплату из областного бюджета, председатель проникся к новому учителю такой симпатией, что безропотно выполнил его просьбу и обеспечил школу дровами на всю зиму. Так что немногочисленные ученики Торопова не сидели всю зиму в классах, одетые в пальто и треухи, как это было сплошь в других школах района. Это, в свою очередь, подняло авторитет учителя в глазах местных жителей, и нынче он пользовался в Грабунах заслуженным почетом и уважением. А вот к нему и направлялся Краюхин. Он пару раз пересекался с этим человеком. Первый раз, когда знакомился и собирал сведения для проверки по своим каналам. Второй, когда местный хулиган Мишка Якушкин пригрозил однокласснику пырнуть того шилом. Поднявшись по новеньким деревянным ступеням, Краюхин открыл такую же скрипучую, как в сельсовете, дверь и прислушался. «Кто там?» Послышалось из левого крыла здания. Следом открылась дверь, и в коридор высунулась голова Торопова. Он слепо пытался рассмотреть посетителя через свои круглые очки. «Это я, Владимир Степанович». Не стал скрываться Краюхин. «А, товарищ участковый». Торопов махнул, приглашая рукой. «Проходите». Когда Краюхин вошел в один из трех отремонтированных классов, он увидел учителя за столом, заваленным стопками учебников, альбомов для рисования, тетрадей. «Вот», — гордо указал он на все это богатство. «Из областного отдела образования прислали к новому учебному году. Мало, конечно, но раньше и этого не было». В руках Торпов держал список учеников, на котором он карандашом делал пометки, сверяясь записями в большом журнале. Рука его вдруг замерла. Он оторвал взгляд от списка и посмотрел на участкового. «Вы же не просто так», — сказал он, откладывая карандаш. «Вы же по делу». Снова Якушкина безобразничал. «Валерий Сергеевич, я уже говорил. У мальчика повышенное требование ко всем, включая одноклассников. Он на дух не переносит подлость, и этого же требует от окружающих. Нет-нет». Прервал его речь участковый. «С этим пока, слава богу, все в порядке. Я к вам по другому делу». Он замялся, не зная, как продолжить. Учитель тем временем встал из-за стола, зачем-то вытер руки тряпкой, лежавшей на нижнем бортике классной доски, и замер в вопросительной позе. Краюхин, наконец решившись, достал из планшета шпионский карандаш и положил его на одну из стопок учебников. «Что вы об этом можете сказать?» Подслеповато щурясь, учитель взял предмет, повертел его перед носом. «А что это?» «Вы никогда такого не видели?» — спросил участковый. Торопов отрицательно помотал головой, вертя карандаш в своих руках. «И не знаете, для чего он предназначен?» Продолжил спрашивать Краюхин. «Нет», — задумчиво ответил Торопов. Рассматривая, он поднес сияющий металлическим блеском наконечник к самому носу, дотронулся пальцем, подержал несколько секунд. «Это не металл», — сделал он заключение. «Не тот вес». «Да и нагревается гораздо быстрее. Смотрите». Краюхин взял у него карандаш и провел острым концом по листку бумаги. «Даже так?» Удивился учитель, глядя абсолютно одинаковую по толщине синюю черту. Он потер черту пальцем. «Любопытно. Откуда это у вас?» «Вы можете сказать, из чего это сделано?» Не отвечая, продолжил спрашивать Краюхин. «Позвольте». Торопов опять взял карандаш в руки, взвесил, понюхал. «Напоминает одну из разновидностей паркизина. Он же карболит или текстолит. Ну-ка!» Он вдруг решительно крутанул синий колпачок. «Стой!» — крикнул было участковый, но было поздно. Медленно и как-то торжественно Торопов одним движением открутил колпачок, который двигался по резьбе, до конца, отложил его в сторону. Потом перевернул карандаш, и из него выпала тоненькая трубочка, на 4/5 заполненная чем-то темно-синим. На одном конце трубочка была полой, а с другой стороны из нее торчала та самая остренькая штучка, которая оставляла след на бумаге. «Ага», — буркнул Торпов. «Так я и думал. Пишет вот эта трубка, все остальное...» Он заглянул в освободившееся отверстие карандаша и удовлетворенно кивнул. «Да, все остальное для удобства, возможно...» «Да чего уж там, наверняка. Когда все это вещество внутри маленькой трубки испишется, ее можно заполнить заново или всю трубку заменить на новую. И снова здорово, пиши, сколько тебе влезет». Он потряс маленькую трубку над листом, перевернул, глядя, не вытекает ли. «Не тебе клякц. Да и чернила не нужны для письма», — заключил он. «Весьма экономично. Удобно и аккуратно. Можно делать записи в любых условиях, было бы в чем». Участковый забрал маленькую трубочку, вставил ее обратно в карандаш, завинтил колпачок. «Никогда больше так не делайте», — сказал он. «Извините», — пробормотал учитель. Потом, собравшись с духом, спросил. «Вы так и не сказали. Откуда у вас эта вещь? Грабители задержали? Иностранца ограбили?» «Почему именно иностранца?» Вопросом на вопрос ответил Краюхин, а про себя подумал. «А ведь это мысль. Только вот какое отношение к ограблению иностранца может иметь лесник? Да и откуда здесь взяться иностранцу?» Неужто прав Горюнов со своими шпионами? Насколько я знаю, ничего подобного у нас в стране не производится. Пожал плечами Торопов. Так что взяться эта штука могла только из-за границы. Ясно. Прервал его размышления Краюхин, думая, показывать ему зажигалку или нет. Наконец решившись, сказал. «А такую штуку вы видели когда-нибудь?» Он достал из нагрудного кармана зажигалку, но отдавать учителю не стал. Сам открыл крышку и нажал черную кнопку. Зашумевшее острое пламя заставило Торопова отшатнуться. «Что это?» — спросил учитель. «А вы как думаете?» Снова вопросом на вопрос ответил участковый и отпустил кнопку. Шипение прекратилось, пламя исчезло. «Можно?» — протянул руку Торопов. «Только без фокусов», — предупредил Краюхин, отдавая ему зажигалку. Учитель поднес сопло зажигалки к носу, втянул воздух. «Интересно», — пробормотал он. Повертел зажигалку, осматривая. Увидев снизу небольшое, разве что тонкое шило пролезет отверстие, удовлетворенно хмыкнул. Положил большой палец на черную кнопку. «Вы позволите?» Краюхин, поколебавшись, кивнул. Щелчок. Зашипело, появилось пламя. Ученый поднес его к самым глазам. Снова втянул воздух носом. Кивнул каким-то своим мыслям. Выключил зажигалку, заглянул в сопло. Снова включил. Выключил, включил. «Хорош баловаться». Прервал его опыты участковый. «Сломаете, не ровен час». Торопов отжал черную кнопку и вернул устройство Краюхину. «Это зажигалка». Вынес он вердикт. «Газовая зажигалка. На основе природного газа. Характерный запах. Поджог производится не от кремния, а, похоже, с помощью электрической искры. Если присмотреться, видно, как она проскакивает над соплом перед тем, как воспламеняется газ. Снизу имеется отверстие для дозаправки. Судя по всему, там используется ниппельная система». Он помолчал, потом продолжил. «Ничего подобного я еще в руках не держал. Самая маленькая электрическая батарея, которую я видел, в два раза больше этой зажигалки. Только вот непригодна она для поджога. Разрядится после пары замыканий. Откуда тогда берется искра? Да и для выхода газа по таким давлениям нужна сложная система, регулирующая его подачу. Зачем? Это же очень дорого. Это при том, что есть же простая бензиновая зажигалка». «Сложно и дорого», — повторил про себя Краюхин. «Плохо дело. В одиночку, пожалуй, я это дело не потяну». Строго-настрого предупредив Торопова, чтобы не болтал про увиденное и наскоро попрощавшись, Краюхин вернулся к сельсовету, вскочил на Орлика и к полудню уже был в приемной начальника милиции общественной безопасности Макошинского района Горенько Петра Петровича. В коридорах управления Краюхина удивила нездоровая суета, царящая возле этого всегда по-военному строгого учреждения. Сновали люди в форме и люди в гражданском. Поэтому он совсем не удивился, когда секретарша начальника по имени Мария сообщила, что начальника нет и вряд ли сегодня будет. На вопрос, что случилось, она удивленно округлила глаза. «Как? Вы не знаете?» И в полголоса сообщила, что 3 дня назад арестовали начальника областного УВД. Японским шпионом оказался. А новый назначенный начальник немедленно создал особую комиссию и начал город за городом инспектировать все подчиненные ему райцентры. Завтра наступала очередь города Макушино. Учитывая, что до этого по результатам проверки новый начальник уже приказал арестовать 6 и отстранил от работы около 20, ничего хорошего от его завтрашнего визита никто не ждал. Петр Петрович просил передать тем участковым. Понизив голос почти что до шепота, сказала Мария. «Чтоб сидели у себя на участках и нос в управлении не показывали, пока он сам не позовет». «Спасибо, Машенька». Поблагодарил секретаршу Краюхин. Попытался чмокнуть ее в пухленькую щечку. Но та ловко увернулась. «Буду должен». Махнул рукой и быстрым шагом покинул здание УВД. «Вот что теперь делать?» Чертыхаясь, думал участковый, правя Орлика прочь из райцентра. «Светить сейчас непонятными штуковинами — это привлекать к себе ненужное внимание. У нового начальника и так свербит, а тут такой повод. Дорвется, пол района пересажает. Переждать бы. С другой стороны, и с Рахмановым нужно что-то решать. Как-то разъяснять ситуацию. Тут главный вопрос — терпит время или нет. Стоит понаблюдать за лесником, выяснить, кто и зачем к нему ходит. Или нужно срочно его брать и устраивать обыск у него в доме, пока он остальные штучки-дрючки не успел спрятать. Или передать сообщникам. А тут еще Горинов с его шпионскими историями. Не наломал бы дров. В любом случае, нужно было снова ехать в Крюково, и побыстрее. А вот и перекресток. Налево в Крюково, направо домой. В родной поселок Белица. Краюхин из-под ладони посмотрел на солнце. Было уже далеко за полдень. Завтра. Решил участковый, сворачивая направо. И это была его ошибка. Глава третья. Сергей Януарьевич Мурашев знал, что если попадется в лапы НКВД, ему не жить. Уже одно то, что он был подпоручиком в армии барона Врангеля, гарантировало ему немалый срок в лагерях. А всплыви то, что он работал в контрразведке Евпатории и лично принимал участие в казнях заключенных, у него вообще не было бы шансов на помилование. Спастись из запечатанного, как бутылка Крыма, помогло везение и звериное чутье. Когда 11 ноября 1920 года командующий Южным фронтом Фрунзе обратился к Врангелю с предложением прекратить сопротивление и обещанием амнистии всем, сложившим оружие, стало окончательно понятно, что все кончено. Однако Мурашев не отправился вместе со всеми в Севастополь, чтобы оттуда переправиться в Турцию. И правильно сделал. Как потом стало известно, дорога была перерезана красными, и что все, кто утром отправился к назначенному пункту эвакуации, попали в пулеметную засаду. Вместо бегства на юг полуострова, подпоручик направился в противоположную сторону. Ночью того же дня, недалеко от рыбацкой деревушки Штормовое, Мурашев встретился с контрабандистом по фамилии Феодор Акиц. Месяц назад он собственноручно вычеркнул из списка подлежащих расстрелу сына этого грека. И за добро контрабандист отплатил добром. Приютил. А два дня спустя высадил подпоручика у входа в катакомбы, недалеко от беспокойного города Одессы. У царского офицера и дворянина в пятом поколении не было шансов выжить в Советской России. Мурашев это прекрасно понимал, поэтому готовился загодя. В июле 1920-го, недалеко от Евпатории, удалось захватить живьем эмиссара из штаба Южного фронта Красных, а вместе с ним попался и перехвативший его рыбак по фамилии Сарафанов. Глянувший на него, Мурашев прямо обомлел. Он давно подыскивал себе двойника, но чтобы до такой степени. Они были похожи как близнецы. Рост, вес, фигура. Даже возраст у них отличался всего на полгода. Эмиссара по приказу начальника Кутеповской контрразведки Муравьева в тот же день отправили в Севастополь. Арбака Мурашев оставил себе, быстренько расколол его. Хлипок оказался парнишка, хоть и храбрился, и несколько недель выяснил его подробности жизни. Родители умерли. Отлично. Жена? Не женат? Прекрасно. Сестры, братья есть? Сестра? Умерла от тифа в прошлом году? Великолепно. И так далее в том же духе. Где жил, где учился, где работал, с кем дружил, за кем ухаживал. Все это Мурашев, не доверяя памяти, записывал и перечитывал по вечерам, заучивая наизусть. Поняв, что больше ничего от Сарафанова не добьется, Мурашев лично пустил ему пулю в затылок. Нужно было наверняка удостовериться, что рыбак, место которого он намеревался занять, умер. И вот итог. 11 ноября 1920 года. В катакомбы под Одессой зашел белый офицер, подпоручик Сергей Януарьевич Мурашев. А вышел уже из них рыбак Сергей Николаевич Сарафанов. Беспартийный, но сочувствующий. Год после этого Сарафанов колесил по стране в поисках, где бы приткнуться. Но в одном месте не нравилось ему, а в другом не нравился он. Несколько раз был на волосок от смерти. В Воронеже на рынке попал в облаву и чуть было не оказался в числе подлежащих расстрелу спекулянтов. Спасло происхождение. И маузер с фальшивой дарственной надписью от самого Фрунзе, который сделал ему один лавкач в Харькове. Сработал место мандата. В конце концов, Сарафанов устал жить постоянно в пути. Не поспать нормально, не помыться. Кроме того, он уже просто не знал, куда ему дальше податься. Не домой же, в имении под Киевом, где его каждая собака знала. А за кордон... Думал бывший подпоручик и об этом. Но западное направление было на тот момент закрыто. Там громыхала война с поляками. Югу Сарафанов с его китайцами, перцами или турками тоже не доверял. Оставался север. Он сунулся было под Петрозаводск в поисках надежного проводника и только чудом не нарвался на чекистов, которых там было пруд-пруди. Однажды Сарафанов вышел на небольшой железнодорожной станции под названием Грабуны и подумал, а не застрелиться ли ему. Без особой надежды справился в местном сельсовете насчет работы. А тут как раз кто-то подстрелил лесника Крюковского лесничества. Вот Сарафанов и вызвался на его место. К его удивлению, взяли. Сначала жил в лесу в сторожке, а как прежний лесник в больнице помер, так и дом его новому леснику передали. Дом небольшой. Кухня с печкой, да спальня с ветхой кроватью. А Сарафанову больше и не нужно. Ему бы отдышаться, да в себя прийти после годичной беготни с места на место. Мысли привести в порядок. А где же это лучше всего думается, как не в лесу, подальше от людских глаз? Оклад, правда, положили курам на смех. Мол, раз лесник, так пусть лес и кормит. Сарафанов и тут не в обиде был. У него еще со времен службы в Евпатории поднакопилось царских червонцев. Да и охотиться он умел и любил. Так что бедствовать не собирался. А когда через месяц крутил четверых браконьеров, еще и премию получил. Мешок сушеного гороха и мешок муки. Сначала он не думал надолго в Крюково задерживаться. А потом пообвыкся, отпустил бороду, прослыл в деревне бобылем и бирюком, и полетело время, года листая. По привычке, первое время еще строил планы ухода за границу или наоборот, вместе краснопузом за порушенную жизнь. Но чем дальше, тем несерьезнее и схематичнее были эти планы, тем реже он о них и вспоминал. Все это длилось до той самой ночи, в начале июля 1936 года, когда он проснулся в лесной сторожке от грохота, раскаты которого донеслись откуда-то со стороны Жабьего лога. Он хотел было даже одеться да выйти наружу, чтобы послушать ночной лес. Но все стихло, и Сарафанов, перевернувшись на другой бок, снова заснул. А утром, только небо сереть стало, к нему в дом постучались. Всего их было семеро. Пятеро на ногах, двоих несли. Сарафанов не стал открывать. «Кто там?» спросил он, а сам нашаривал на стене под кожухом верную берданку. «Откройте!» — попросил женский голос. «У нас раненые, мы в аварию попали!» «Какая авария?» — удивился лесник. «Где?» В это время пробивавшиеся сквозь небольшое оконце предрассветные сумерки померкли. Кто-то пытался снаружи рассмотреть внутренности сторожки. «А ну, не балуй!» — крикнул Сарафанов. «Отойди от окна, а то стрельну! Не знаю я ни про какую аварию!» «Дед, ты что, спятил? Говорю же, террористы поезд взорвали. Там народу побитого куча. Давай, открывай. Нужно срочно спасателей вызывать. Скорую, ну и ментов, конечно». «А я говорю, проходите мимо. И врать научитесь сперва. Нет тут никакой железной дороги. И никогда не было». «Как нет?» Опишили за дверью. «Да тут недалеко, в километрах пяти, туннель железнодорожный. Там еще немцы ремонт делали». «Какие немцы? Какой туннель? Ты пьяный, что ли?» — крикнул в ответ Сарафанов. «Вот что, мил человек, иди-ка ты своей дорогой». «Да как же мы пойдем? У нас же двое раненых». Рассвирепел кто-то и ударил по двери ногой. «Открывай давай». «А вот как сюда пришли, так и дальше идите. А будете дверь ломиться? У меня патронов на всех хватит». «Ну ты и упырь», сказали с той стороны. Повисла пауза. Сарафанов присел, приложив ухо к двери. Было слышно, как пришельцы отошли в сторону и стали совещаться. «Ну и что будем делать?» «Что-что? Оставляем раненых здесь и идем искать помощь. А если, пока мы будем помощь искать, они... того? На деда этого надежды мало. Предпочитаешь, чтобы они у тебя на руках окочурились? Да и налегке быстрее доберемся, а там скоро вызовем, глядишь, и успеют. Нужно хотя бы знать, в какую сторону к ближайшей деревне идти. Погодите, я сейчас у деда этого попробую узнать. Только смотри аккуратнее, а вот пальнет сквозь дверь. Нам сейчас только еще одного раненого не доставало». Послышались приближающиеся шаги. «Дед, ну если не хочешь дверь открыть, скажи хотя бы, в какую сторону тут ближайшее село?» Спросил громкий голос совсем близко по ту сторону двери. И тут же в полголоса добавил. «Сергей Януарьевич Мурашов? Я ничего не путаю?» Сарафанов замер, как громом пораженный, а голос также тихо продолжил. «Если мы уйдем, то завтра за вами придут чекисты. Стоит мне им рассказать про вашу службу в контрразведке у Врангеля, и вас уже ничто не спасет от расстрела. Так что даю минуту на размышление. Или вы открываете дверь и впускаете нас внутрь, или мы уходим. Но тогда пеняйте на себя». «Кто вы?» — спросил Сарафанов. «Так говорю же!» — громко ответил его собеседник. «Мы с места крушения поезда!» Было слышно, как он вернулся к тем, кто его ждал поодаль сторожки. «Ну как?» «Сказал, что сейчас оденется и сам проводит». «Ну ты дипломат!» Восхитился кто-то. «Уболтал таки!» В это время Сарафанов лихорадочно соображал, но ничего дельного ему в голову не приходило. Можно было снова пуститься в бега. Но где найти чистые документы? Да и надоело ему, если честно. А говоривший не походил на чекиста. Да и не стали бы они затевать эту канитель с ранеными. Зачем устраивать этот цирк, когда вот он, Сарафанов? Бери его, когда вздумается. «Ладно», — пробормотал он себе под нос. «Поиграем в эти игры». Открыв дверь, он вышел наружу и глухо сказал. «Чего встали? Заносите. Посмотрим, что там у вас за раненые». Потом вернулся в сторожку, повесил на стенку ружье и только успел зажечь керосиновую лампу, как началось. Глава 4. Они ввалились всей толпой, и сразу стало очень тесно. Говорили все одновременно. «Дед, у тебя телефон есть? А мобила? А то моя, походу, кони двинула». «А что, света нет? Вы что, тут без электричества живете?» На кровать их ложите». «Где у вас тут аптечка? Нужно срочно перевязать». «Какое перевязать? Потрогай, какой живот твердый. Наверняка внутреннее кровотечение. Скорую нужно срочно». «Ты что, врач?» «Нет, блин. Доктора Хауса насмотрелся, конечно, врач». Загромыхало ведро, покатилось, разливая воду на пол. «Черт! Дед! Да где у тебя тут свет включается?» Сарафанов, наконец, вышел из ступора. Протиснулся к окну. Выкрутил фитиль керосиновой лампы на полную, поднял над головой. Рявкнул во всю глотку. «Да кто же вы, наконец?» В комнате на мгновение все замерли. «Вот это голосина», — сказал один из мужчин. Невысокий, лет 40, крепыш. «Вам же объяснили. Мы попали в аварию», — говорила молодая девушка, стриженная будто после тифа. Штаны на ней синие, драные, аж коленки видны. Майка с коротким рукавом похожа на те, что видел Сарафанов на параде физкультурников в Петрограде. Только не белая, как там были, а синяя вроде бы. «Там». Она махнула рукой в сторону двери. «На железной дороге что-то произошло. Вроде бы что-то взорвалось, и мы все в снегу. А вокруг мертвые. И мобилы у всех вырубились. Не включаются, и холодно». «Тоня, остановись», — сказал мужчина лет 40 в куртке странного черного материала с металлическими кругляшками вместо пуговиц в серых штанах. «Ты на его лицо взгляни, какой снег, какие мобилы. Он же сейчас снова за свою берданку схватится». «Но ведь и вправду был снег, Петр Сергеевич». «Был. Мы все его видели, но он-то нет. Давай его потихоньку крутить будем, а то он надорвется, а нам это сейчас не надо». «Вот ты и грузи», — сказал еще один мужчина. Молодой, широкоплечий парень, майки с капюшоном. «Только пока ты с ним разговоры будешь разговаривать, эти двое окочурятся. Нужно скорую и спасателей. Вдруг там еще кто-то в живых остался. Дед, где тут у вас ближайший телефон?» «Ближайший?» — переспросил Сарафанов. Он уже совсем ничего не понимал. «В райцентре, наверное. А зачем вам телефон?» «Где?» — в свою очередь опешил спрашивавший. «А ближе никаких сил нет, что ли?» «Есть, Крюково», — ответил лесник. «Только откуда там телефону взяться?» «Вот мы попали», — сказал молодой. «Это что за глушь такая? А если кто помирает, вы как скорую вызываете? Дымом? Как индейцы в вестернах?» Сарафанов молча смотрел на него, не зная, что ответить. «Так». Снова вмешался тот, кого девушка назвала Петр Сергеевич. «Давайте сначала. Вас как зовут?» «Сарафанов я, Сергей Николаевич». Бывший подпоручик подпустил свой голос хрипотцы, чтобы казаться старше. При этом он упрямо продолжал называть себя чужим именем. «Сергей Николаевич, Я Петр Сергеевич Кольцов. Это...» Кивнул Кольцов на девушку. «Тоня Рыжова. Вот тот парень...» Он указал на молодого. «Саня. Как твоя фамилия?» «Прохоров». Буркнул названный Саней. «Саня Прохоров. Там...» Кольцов указал на фигуру мужчины, склонившегося над ранеными. «Валерий... Валерий, представьтесь!» «Валерий Иванович Шувалов!» Донеслось от кровати. «Врач-хирург!» «Отлично!» Кивнул Кольцов. «И где там наш пятый?» «Я тут!» Донеслось от двери, и на Сарафанова пахнуло странным горьким ароматом. «Я покурить вышел, а то набилось нас, как шпрота в банке. Владимир Володарский меня зовут». «Так, познакомились». Рубанул рукой в воздух Кольцов, как бы отсекая часть беседы. «Теперь далее. Мы, Сергей Николаевич, попали в беду. В аварию. Подробности сейчас не важны. А важно, что у нас на руках двое раненых, возможно, тяжело. Наша задача – доставить их как можно быстрее туда, где им смогут оказать помощь. Что вы нам посоветуете?» «Да что советовать?» – пожал плечами Сарафанов. «Нужно в село за подводой и в райцентр везти, к фельдшеру». «И что? Ни у кого в деревне завалящегося жигуленка нет? И даже мотоцикла с коляской?» Снова встрял молодой Саня. «Помрут ведь, пока за телегой, да потом с ними до райцентра. Далеко, кстати, до него?» 12 верст. Ответил Сарафанов на последний вопрос. Молодой почесал затылки. «Это в километрах сколько будет?» «Да столько же и будет», ответила Тони, когда все уставились на нее, смутившись, сказала. «А чё? Я в сканворде такой вопрос как-то встречала». В этот момент Сарафанов спросил. «А жигуленок — это новая порода лошади? Что-то я про такую не слышал». Саня открыл рот, потом закрыл, а вдруг закашлялся. «Это сейчас шутка такая была?» – просипел он. «Погоди», – остановил его Кольцов и сам обратился к леснику. «Вы хотите сказать, что никогда не слышали о жигулях?» Сарафанов молча переводил взгляд с него на молодого. «Дед, ты что, сектант?» – снова встрял Санек. «Кто-то, я смотрю, у тебя даже электричества нет». «А я читала в интернете о таких», — сказала Тоня. «Там тоже семья от большевиков в тайгу ушла. Их только в конце 70-х нашли. Прикиньте, они даже про войну не знали». «Да, что здесь нет электричества, плохо», — сказал Санек. «Сейчас бы подзарядили мобилы, и все». «Послушайте», — продолжила девушка. «Зачем подвода, зачем лошади? Нам бы только до ближайшей розетки добраться, а там...» «Точно!» — воскликнул Саня. «Молодец, Тонька!» «Ну что, дед, есть у вас в селе электричество? Или вы до сих пор в каменном веке живете?» С подначкой спросил он у Сарафанова. «Полно!» — сказал тот, распаляясь с каждым словом. «Недавно еще и трамвай пустили. А еще у каждого персональный дирижабль. В огороде к палке привязаны. Вы шпионы! Или с Марса прилетели? Откуда в селе электричество? Телефон вам подавай! Это вам не Москва и не Петроград. Здесь как-то 2 года назад видели, как аэроплан пролетал. Так бабы до сих пор спорят. Одни говорят, птица-то была 4-крылая, другие — ангел». Под конец Сарафанов почти кричал. Он поставил лампу на стол и выпрямился во весь рост. «Кто вы такие, я спрашиваю? Откуда вы приперлись на мою голову? Где у вас там такие села, в которых телефоны установлены и электричество проведено?» «Господи», — сказала Тоня, — «это в какую же глушь нас занесло?» «Да он просто на голову больной», — сказал Саня. «Живет в лесу, вот и крыша поехала». «Смотрите!» Вдруг воскликнул Кольцов, показывая на стол, освещенный керосиновой лампой. В ее свете стало видно, что он застелен газетами. На одной из них был напечатан большой портрет Сталина. «И чего?» — не понял молодой. «На дату посмотри!» Почти простонал Кольцов. Санек просмотрел и присвистнул. «Раритет, однако!» «Чего это вы, Сергей Николаевич, такими газетами стол застилаете?» — как-то растерянно спросил Кольцов. «Какими такими?» — не понял Сарафанов. «Но все-таки история. Поновее не нашлось?» «Какая история?» — наморщил брови лесник. «Им всего 1/2 года». Кольцо в какое-то время всматривался в его лицо. Пробормотал. «Да ну, не может быть!» «Что не может быть?» Спросил его Саня. «Сергей Николаевич, а какое сегодня число?» Спросил Кольцов у лесника. «Стоп! Не надо число! Год сейчас какой?» Сарафанов ответил. «Дед, ну ты и гонишь!» Хохотнул молодой. Он посмотрел на схватившегося за голову Кольцова, на замершую Тоню, на обернувшегося к ним Шувалова. Даже стоявший на улице Володарский застыл в проеме двери. «Да ну нах!» – воскликнул Саня. «Я скорее поверю, что это дед на всю голову больной, чем то, что нас в прошлое закинуло. Кто там сейчас у власти, Сталин, что ли?» «Снег среди лета, значит, веришь?» – спросила Тоня. И мобилу у всех поотрубала. «Дался тебе этот снег!» – крикнул Саня. «Ну, выпал, и что? Сейчас экология такая. По всему миру тоже ранее бывало, то холода. Помнишь, как пару лет назад в Австралии пожары полыхали? А мобилы... Может, когда тоннель проезжали, там чего-нибудь замкнуло? Разряд какой-нибудь или еще чего? И их от этого и вырубило». «А газеты?» – спросил Кольцов. «Да на чердаке у этого психа хранились!» – огрызнулся парень и ткнул пальцем Сарафанова, который соляным столбом все тоже стоял у окна. «Нашел недавно, вот стол застелил». «Нет, я согласен с Саней», — вдруг сказал Шестаков. «Принцип Акхама гласит, незачем плодить сущности сверх необходимого. Проще поверить в погодную аномалию и душевную болезнь, чем путешествие во времени. Хотя все это весьма подозрительно». Он присел на краешек кровати рядом с лежавшими на ней мужчиной и женщиной и как-то бессильно опустил свои руки с по-музыкальному длинными пальцами. Тем более, что для спешки теперь нет причин, и можно не спеша во всем разобраться. Встретившись взглядом с Кольцовым, он коротко пояснил. «Отошли, оба». Тоня прикрыла рот ладонью. Молодой чертыхнулся, пробормотал. «И за каким я его тащил сюда?» Володарский достал из кармана белую трубочку, сунул ее одним концом себе в рот, чем-то щелкнул. В его руке полыхнул огонек. «Так что? Выходит, вы из будущего?» Спросил, наконец, Сарафанов, как завороженный, глядя на то, как он затягивается и выпускает клубы ароматного дыма. Все посмотрели на него. «Нет», — ответил Володарский, гостя зажигалку. «Это ты, дед, из прошлого». Глава 5. Умерших похоронил метрах 100 от дома. Работая попеременно, Володарский и Саня, как самые молодые, выкопали две могилы. Положили в них умерших и без лишних слов закопали. Остальные слонялись без дела. Тоня попробовала было приготовить чего-нибудь на такую ораву, но у лесника было только кровиха хлеба да полмешка твердого, как камень гороха. Когда похоронные дела были закончены, Кольцов собрал всех у небольшого дровяного сарая на новое совещание. Расселись кто на чем, и Кольцов начал. «Я тут переговорил с лесником. Он утверждает, что сейчас и вправду 1936 год. В связи с этим есть два варианта наших дальнейших действий. Первый – мы списываем эту информацию на его больную голову и все аравы премся в ближайшее село. Если все это бредни, находим рабочую розетку или телефон, связываемся с МЧС, ну и далее со всеми остановками». «А если нет?» – подал голос Володарский. «Если дед прав, и нас действительно забросило в прошлое. Нас в считанные дни приходят местные власти и, скорее всего, пристают к стенке, как иностранных шпионов. Если же случится чудо и нам поверят, передадут по инстанции в Москву, и там нас так начнут потрошить, что мы не раз пожалеем, что сразу не расстреляли. В любом случае, света белого мы больше не увидим». «Ну так давайте разведаем, что и как», — предложил Саня. «К примеру, мы с дедом смотаемся в ближайшее село. Заодно в местном маркете затоваримся, а то жрать охота». «Саня, не тупи», — сказала Тони. «Если мы в прошлом, чем платить будешь? Карточкой или, может, по мобильному приложению?» «Да, вопрос про питание для нас может стать проблемой», — сказал Кольцов. «А я знаю, что делать», — сказал Володарский. «Нужно вернуться к месту аварии и пошариться там. Может, найдем чего? Не все ведь собирались в вагоне-ресторане питаться. Наверняка везли с собой припасы». «Дельно», — кивнул Кольцов. «Так и решим. Саня с нашим хозяином смотаются в деревню, а мы втроем сходим на место крушения. Чем черт не шутит? Может, и подберем чего? То не остаешься на хозяйстве». «Ну нет», — замотала головой девушка. «Я с вами. Одна я боюсь». «Там холодно», — предупредил Кольцов. «Простудишься». «Я с вами», — упрямо повторила Тоня. «Ладно», — развел руками Кольцов. «Чур потом не хныкать». «Тут вот еще какое дело», — вдруг заговорил молчавший все это время Шувалов. «Если мы и вправду оказались в прошлом, нам нужно хотя бы 10 дней избегать контактов с местными. Мы сейчас являемся носителями вирусов, которые нынешним временам и не снились. От нас такой мор пойти может. Куда там великая чума 14 века?» Кольцов поскреб затылки, спросил. «Все понял, Саня. Никому особо там не приближайся». Молодой кивнул. «А за 10 дней вся дрянь из нас выветрится?» спросила Тоня. «Должна», — пожал плечами Шувалов. «Свежий воздух, питья побольше употреблять. Баньку бы. Вообще было бы прекрасно». «Посмотрим», — неопределенно сказал Кольцов. «Ну что, пошли с лесником договариваться?» Саня, которому был обращен вопрос, пожал плечами. «Пошли». Они нашли Сарафанова в сторожке. Тот растапливал небольшую печку. Рядом стоял чугунок, полный замоченного гороха. «Закончили свое совещание?» — хмуро спросил он. Видимо, обиделся, что его на собрание не пригласили. «Не обижайтесь», — попросил Кольцов. «Вы же должны понять наше положение. Поверить, что нас каким-то чудом занесло в прошлое, непросто. А вдруг и впрямь вы нам просто голову морочите? Или вы, я извиняюсь, просто местный сумасшедший?» Сарафанов хмыкнул себе в бороду, но ничего не ответил. «В любом случае, нам надо осмотреться. Не могли бы вы сопроводить Саню до ближайшей деревни и обратно? Провести, так сказать, экскурсию?» «Не могу», — ответил лесник. И, глядя на вытянувшееся лицо собеседника, пояснил. «Да к такому вся деревня сбежится. Вырядился, как буржуй городской или иностранец. Вон и буковки у него на куртке не русские. Может, он еще и шпион, про который в газетах пишет. Тебе, мил человек, что больше понравится? Чтобы про тебя решили, что ты буржуй недорезанный? Или что ты шпион засланный?» Кольцов потер подбородок. «Про это я не подумал. И что вы нам посоветуете? А может, есть какая-то не такая броская одеженка?» «Сперва скажите, за каким лешим вам в Крюково понадобилось? Что вы там увидеть хотите? Или в вашем будущем деревни так от нынешних отличаются?» «А вот увижу хоть на одной хате антенну телевизионную, так сразу в бубен получишь», — пообещал Саня. «Не знаю, в какой бубен ты там стучать собрался», — сказал Сарафанов. «Но в Крюково вам делать нечего. Там все друг дружку знают и чужаку не спрятаться. Сразу начнутся пересуды, кто да что, да откуда взялся, да кому пришел. И вот когда у меня спросят, кого это я по деревне водил, мне что отвечать? Что пришло 6, двоих похоронили, а потом и говорят, мы, мол, из будущего». «Но мы же должны проверить», — сказал Кольцов. «Проверяйте, только без меня», — отрезал лесник. «А лучше всего уходите по-добру, по-здорову. Я вас не видел, и вы меня». «Куда же мы пойдем? Ни денег, ни документов». «Идите в район Болтанова к начальству. Так, мол, и так. Попали к вам из грядущего, помогите. Там у вас кто у власти, большевики, а ли еще кто?» «Там у нас не просто дедушка», — туманно ответил Кольцов и тут же сменил тему. «Ты не переживай, мы надолго у тебя не задержимся. Но пока не обессудь. Идти нам пока некуда. Давай так, у тебя есть какое жилье в деревне?» «Ну, есть», — осторожно ответил Сарафанов. «Сходи с Аней, принеси какой одежды, чтоб нам не выделяться. Хотя бы на одного или двоих. А чтоб вопросы не задавали, идите, как смеркаться начнет. По темноте ей обернетесь». «И что же я вам за просто так одежду дарить должен? С какого перепугу?» «Мы заплатим, Сергей Николаевич. Можем на свою одежду сменять. Вон куртка у Сани. Она под дождем не мокнет. Надевай себе капюшон и гуляй себе. Хоть тебе и ливень». «А чего это ты моей курткой фарцуешь?» – возмутился молодой. «Свою заимей и меняйся, сколько влезет». «Ладно». Примирительно поднял руки Кольцов. «Короче, договоримся. Мы, пока вы в деревне сходите, прошвырнемся до места катастрофы. Может, такого там накопаем, что не мы тебе, а ты, Сергей Николаевич, нам должен останешься». Глава шестая. Кольцов, как оказалось, неплохо ориентировался в лесу. Он уверенно шагал впереди, ведя Тоню, Володарского и Шувала по их вчерашним следам. «Все это суета и полумеры», — думал на ходу Володарский. «В лучшем случае добудем еды на пару дней, а дальше. Нужны документы, жилье, деньги, работа какая-нибудь. Главное — документы. Без них нигде не устроиться. А документы, возможно, только липовые. Следовательно, в первую очередь нужны деньги. Много денег. А где их взять?» Ничего, кроме криминала, ему в голову не приходило. Но без подготовки грабить какого-нибудь инкассатора, даже не авантюра, а чистое безумие. Да и где в этой глуши взяться инкассатору? Судя по внешнему виду этого лесника, нищета здесь та еще. Он достал сигарету, закурил и стал перебирать в уме другие варианты добычи денег. Грабануть кого-нибудь из зажиточных? Так в деревне только коллективизация отгремела. Нищета. Наличие денег – полушка с пятачком. Подпольных миллионеров нужно искать в городе. Да и там они не ходят с палатками, поделюсь доходами. Нужно вычислять их, а для этого бывать там, где они роются. В ресторанах, в дорогих магазинах, в театре. А для этого опять-таки нужен начальный капитал. Замкнутый круг получается. Рядом, отставая на пару шагов, пыхтел Шувалов. В одной руке он держал небольшую ветку, которую размахивал перед собой, чтобы не влететь в сплетенную между деревьями паутину. «Вот кому хорошо», — подумал Володарский. «С его специальностью в любом времени можно устроиться». «Где же мы их найдем?» — пробормотал Шувалов, спотыкаясь о пенек. «Это вы о чем?» — спросил его Володарский. «О документах», — ответил тот. «Без них мы пропадем. Я много книжек читал про довоенные времена. И советских, типа «Поднятая целина» или «Вечный зов», и перестроечных. Так вот, и в тех написано, что 30-е годы очень любили проверять документы. Могли на улице остановить и «Кто таков? Ну-ка, предъяви!» А уж поездах и подавно. «То есть ты сам уже проверил, что нас прошлое занесло?» — уточнил Володарский. Он неудачно выдохнул дым от сигареты и попал в лицо Шувалову. Тот поморщился и ответил. «Не знаю. Моментами я чувствую себя полным идиотом. Даже скрытые камеры пытался высматривать, но как-то все...» Он замолчал, подбирая слова. Наконец продолжил. «Я ведь заведующий медицинским блоком был на строительстве. Через меня много рабочих прошло. Кто палец прищемит, кто простудится. Одному даже аппендицит удалять пришлось. Так вот, был у меня пациент с ожогом руки. Антон Забелин. Сварщиком он работал. Так вот, он рассказывал, что это у него третий тоннель. Я всех слов специальных, что он говорил, не понял, но по смыслу выходило, что на этой стройке что-то не так, и не тоннели не делают, а какую-то пушку Гаусса. Он должен был потом прийти на перевязку и не пришел. Сказали, уволился и уехал. А когда я выразил сомнение в этом, мне посоветовали заниматься больными и не лезть не в свое дело. Был там такой Шульц-Кляге. «Вот это да», — подумал Володарский. «А я-то считал, что один такой умный. Вероятно, в тот поезд посадили всех, кто был на подозрении, кто много знал или догадывался. Не удивлюсь, что и у Тони имеется похожая история, и у Кольцова этого здоровяка Сани, если только один из них не засланец. А кому бы в первую очередь выжить, как не ему? Ради него же вся эта канитель и затевалась». Володарский не хотел про это думать. Боялся. Если он прав, и Хрононавт действительно один из них, дело худо. Потому что тому, кто готовился для заброски в одиночку, остальные как минимум обуза, а как максимум опасные свидетели. Сейчас он растерян и дезориентирован аварией. И, по-хорошему, нужно бежать отсюда, сломя голову, пока он не пришел в себя и не начал убирать своих случайных попутчиков. С другой стороны, может, и нет никакого засланца. Успокаивал он себя. Может, порвало гада на куски во время переноса, а он, Володарский, ломанется отсюда, как дурак без документов, без денег, и сам спалится и других подставит. Что же делать?» «Тебе не кажется, что стало темнее?» — спросил Шувалов. Володарский посмотрел вверх, ожидая увидеть, что это деревья заслонили солнце, но нет. Обычные сосны. Правда, в неподвижном воздухе наблюдалась легкая дымка, вроде марева, потянула сыростью. И чем дальше они продвигались следом за кольцом, тем гуще становилась дымка, превращаясь в туман какого-то серо-ржавого цвета. Похолодало. Стали встречаться лужи, из деревьев закапали крупные холодные капли. Шедший рядом Шувалов втянул голову в плечи, поднял воротник легкой курточки. «Дождь, что ли?» Пробормотал Володарский и поежился, и чуть не поскользнулся. Опустил взгляд. Под ногами было пятно грязного, наполовину растаявшего снега. Стало еще холоднее. Шувалов застегнул замок молнию на куртке до самого подбородка. Володарский проделал со своей мастеркой то же самое. «Я так понимаю, вчерашний снег нам не пригрезился», — сказал он. Они вышли на небольшую поляну, уже полностью покрытую снегом, на котором была отчетливо видна цепочка следов, которую они оставили вчера. «Как такое может быть?» — спросил Шувалов. Шедший впереди Кольцов перешел на легкий бег. «Не отставай!» — крикнул он на бегу. «А то замерзнем!» Они пересекли поляну. Пробежали метров 200 по заснеженному лесу и, наконец, выбрались к железнодорожной насыпи. Вчера Володарский не обратил внимания, не до того было. Но нынче он отчетливо увидел, что рельсы тянутся всего метров 100-150, а потом как обрезало. Оба конца упирались в довольно густой лес. Было очень холодно. «Какие еще нужны доказательства?» — пробормотал Шувалов, стоящий рядом с ним. «Факт перемещения в пространстве налицо. Остается доказать перемещение во времени. Только почему тут зима?» «Не стоим, не стоим!» — крикнул им Кольцов. «Становимся цепочкой и ищем съестное. У нас мало времени. Заболеем, что делать станем?» Володарский махнул Шувалову, мол, иди вправо, а сам провалился в снег, направляясь в левую сторону. Итогом поисков стала пара сумок, набитых едой. Тут были и макароны быстрого приготовления, и копченая кура, завернутая в фольгу, и палки сухой колбасы, коньяк, 5 бутылок водки, плюс хлеб, конфеты, шоколад, несколько замерзших бутылок с газировкой. «Хватит пока», — резюмировал Кольцов минут через 20, стуча зубами. Он отдал свою ветровку Тони и теперь аж побелел от холода. «Потом еще раз придем, поищем вдумчиво. Пока пошли назад, а то я сейчас дуба дам». И опять сквозь туман они вышли невыносимо жаркие после мороза июль. Присели перевести дух. Пока копали снегу, Володарский посмотрел на своих спутников. Не достает ли кто из снега ноут или на худой конец планшет, полный информации о нынешнем времени. Или, может, наоборот, прихоранивает, чтобы вернуться позднее. Нет, ничего подозрительного. А потом пальцы от холода перестали слушаться, и он поспешил вместе со всеми убраться из этой зимы посреди лета. «Надо что-то делать с телами», — сказал Шувалов. «И не только с телами», — сказал Кольцов. «Нужно собрать все вещи, какие найдем. Документы, бумаги, книжки. И сжечь от греха подальше». «Зачем?» — спросила Тоня. «Затем», — ответил Кольцов, «что все они из будущего и могут вызвать нежелательные вопросы. Вот, запридет сюда кто из местных, подберет хотя бы шариковую ручку. И я уже не говорю про мобилу. Или книжку с годом издательства до 2005-го. Побежит с находкой к начальству, а там, не дай бог, кто с мозгами сидеть будет. Сообщит, куда следует. Нагрянет сюда следственная группа какая-нибудь. Увидит наши следы. Дальше продолжать?» Тоня промолчала, и Кольцов продолжил. «Так что откладывать это мероприятие в долгий ящик нежелательно. Раздобудем у лесника теплой одежды и вернемся». Когда они добрались до сторожки, навстречу им выбежал Саня. «Ну вы дебилы!» — закричал он. «Где вас носит?» «В смысле?» — не понял Кольцов. «Мы же договаривались. Ты с лесником в деревню, а мы на место аварии. Чего ты разорался? Случилось чего?» Саня прямо задохнулся от возмущения. «Случилось? Это я у вас должен и хочу спросить. Что случилось? Где вы шлялись со вчерашнего дня?» «Погоди. Нас не было часа 4, но «Может, пять?» Начал было Кольцов, но осекся. Посмотрел на сереющее к вечеру небо. «Ты что хочешь сказать?» Не договорил. Переглянулся Шуваловым с Тони. «Здрасте, приехали», — пробормотал за всех Володарский. «По нашим ощущениям, Саня», — сказал он парню, — «прошло часов пять, не более». «Да ты в сумке загляни. Там половина продуктов оттаять еще не смогла. Забыл, какой там лютый холод. Или ты думаешь, что мы в такой одежде целые сутки на том морозе продержались?» Вступила в разговор Тоня. Саня присел на корточки, сплюнул. Нашарил на грудном кармане сигарету. Прикурил от зажигалки, посмотрел на них снизу вверх. «Мы вчера уже затемно вернулись, вас нет. Ночь прошла, нет. Лесник этот свалил. Сказал, ему на какую-то заимку нужно смотаться. Сижу один, как сыч. Думал, уже за вами, да побоялся. Я хреново на местности ориентируюсь. Тем более в лесу. Не хватало еще заблудиться». Он встал, несмело улыбнулся. «Рад вас видеть, если честно. Пожрать хоть принесли?» Глава 7. Деревня эта, Крюково. Саня замолчал, прикуривая сигарету. Продолжил. «Короче, худшие дыры еще поискать. Все босиком или в лаптях. Разве что председатель каких-то штиблетах заношенных. Зато некоторые дети такие вовсе без штанов бегают. В длинных таких рубахах. Электричества нет, ни проводов, ни даже столбов под провода, ничего». Парень лениво потянулся. После еды попаданцев разморило. Они вышли из душной сторожки на улицу, расселись кто где и стали вести неспешную беседу. Сначала Кольцов рассказал про поход к месту катастрофы. Про то, что нужно похоронить мертвых и собрать артефакты, которым не место в этом времени. Затем Саня поведал о том, как сходил с лесником в деревне. Как он тайком, где ползком, где перебежками, добрался до стоявшего на шибе дома Сарафанова, и что он смог увидеть сквозь маленькое окошко на чердаке дома. С его слов выходило, что очень уж похоже, что закинул их куда-то во времена, когда на селе еще не знали электрического освещения и нормальной одежды. «Зато в хате у этого деда полно газет и журналов 30-х годов и раньше», — продолжил парень, выдыхая табачный дым. «И книжки на полке, про которые я рассказывал, тоже старинные». «Одежду принесли?» — спросил Кольцов. «Целый ворох!» – махнул рукой Саня. «Там в коморе лежит. Три рубахи, пара штанов, сапоги стоптанные и ботинки дырявые. Фасон, правда, мама, не горюй. В ней даже в самой лоховской хабзарне за лоха примут. Но дед сказал, что сейчас все в таком ходят». «Так». Рубанул рукой воздух Кольцов, как бы отсекая предыдущие слова. «Все уже наверняка думали о том, что нам делать дальше. Предлагаю по очереди высказаться. Может, совместно что толковое и надумаем». Он ткнул пальцем Володарского. «Давай, Володя, начинай». Тот прокашлялся и начал излагать. Про документы, про деньги и про возможные пути добычи этих самых денег. Когда он закончил, Кольцов не дал затянуться молчанию. «А что скажет доктор Шувалов?» «Не знаю». Пожал тот плечами. «Может, симулировать потерю памяти и как-то без криминала обойтись? Симптомы я вам скажу. Как вести себя тоже?» «Сразу пятеро с одинаковым диагнозом?» Сомнением покачал головой Кольцов. «А разъехаться далеко друг от друга, денег и документов нет. Да и одежды на всех не хватит». «Я понимаю. Вам легализоваться будет проще, чем остальным», — продолжил он. «Врач везде пригодится. А вот остальным как быть? А я бывший военный на пенсии. Если сунуть по основной специальности, меня проверять совсем по-другому будут. Да и водитель грейдера, которым я на стройке тоннеля работал, в этом времени еще не скоро понадобится. А ты, Володя, кто по специальности?» «Основная — наладчик станков для шлифовки стекла. На стройке был шпалоукладчиком. Я в армии железнодорожных войск служил. Вот и пригодилось. А вообще, я в Институте сценических искусств учился, в Питере». «Актер! Я так и подумал. Рожа у тебя на дорожного рабочего не катит. Ты больше на ботана смахиваешь», — хохотнул Саня. «А ты на быдлоту привокзальную», — спылил Володарский. «Семечек не отсыпать». «Что ты сказал?» «Так, оба успокоились», — рявкнул Кольцов. «Только бить морды друг другу не хватало. «Мало проблем!» «Тоня, что ты скажешь?» «Техник-технолог кондитерского производства. Пожала-то плечами. На стройке в столовой работала». «Ну а ты?» Обратился Кольцов к молодому человеку. «Какой профессией богат?» «На стройке был бетонщиком, а по жизни я вольная птица. Сначала влогерством баловался. Потом с другом хотели замутить бизнес по переработке отходов. Да так мусорная мафия прижала, еле при своих остались. Ну и дальше помотался по России, матушке, пока на ремонт тоннеля не занесло. Ну а дальше вы в курсе. Мысли какие имеешь?» «Имею. Только он актер». Саня указал на Володарского. «И так все по полкам разложил. Без бабок нам тут не выжить. А их без криминала никак не добыть. Только вот оружия нет, хоть с дубины на большую дорогу выходи. Разве что берданку у деда одолжить». «Станция», — вдруг сказала Тоня. Лесник упоминал, что тут неподалеку железнодорожная станция. «И чего?» — не понял Саня. «Семечками пойдем торговать». «Сядем на поезд, вычислим купе с пассажирами пожирнее. Вот вам и документы, и одежда, и деньги». Куда там делось девичье смущение и робость? Взгляд девушки стал жестким, а голос зазвенел металлом. «Вестернов насмотрелась». Саня с интересом посмотрел на девушку. «А если придется кровь пустить?» «Это единственный способ быстро раздобыть денег и хоть какие-то документы», — продолжила Тоня, будто не услышав его слова. «Все остальные, если не хотим засыпаться, нужно готовить не один месяц. А на это нет времени». «Идея хорошая, но Саня правильно заметил, у нас нет оружия», — сказал Кольцов. «Без него эффект не тот. Наверняка начнется драка, а этот шум и задержка времени. А с одностволкой лесника там будет неудобно». «Если отпилить ствол нормально», — встрял в разговор Володарский. «Да и вагон принести обрез проще». «А лесник позволит?» — подал голос Шувалов. «Короче», — снова рубанул воздух рукой Кольцов. «Нам нужно оружие, деньги на билеты, транспорт, который будет ждать в условленном месте. Кроме того, нужно раздобыть расписание поездов и, по возможности, графики их следования. Завтра мы еще раз сходим на место аварии. Нужно подобрать 3 неброских чемодана, одежду поискать, чтобы соответствовало нынешней моде. Потом Володя с Тоней сходят на станцию, на разведку. Саня, мы с тобой провентилируем вопрос с транспортом. И по поводу денег с лесником переговорим. Может, удастся толкнуть что-нибудь из артефактов. Шмотку или зажигалку какую-нибудь поплоше. Надолго он пошел в ту самую заимку?» «Обещал к вечеру вернуться», — пожал плечами Саня. «Значит, отдыхаем и готовимся», — сказал Кольцов. «Завтра будет много дел». «И еще», — после некоторого колебания добавил Кольцов. «Все должны себе уяснить, что пока мы здесь на нелегальном положении, нам нужно держаться вместе. Если кто-то решит сбежать и попробовать устроиться в одиночку, он этим подставит остальных. Говорю только один раз. Я служил в войсках специального назначения и могу убивать голыми руками. Если мне придется ценой жизни одного спасти остальных, я это сделаю». Говоря это, он смотрел на Шувалова, а тот бледнел на глазах. «И ничего я не собирался сбежать», — пробормотал он. «Вот и славно», — подытожил Кольцов. Все это время Володарский смотрел не на него, а на Тоню. Как она сказала? «Технолог кондитерского цеха? Ну-ну». До него только сейчас дошло, что хрононавт не обязательно должен быть мужчиной. Глава 8. Лесник вернулся только к вечеру. К этому времени нервничали уже все. Саня с виноватым видом то сидел на ступеньках крыльца, то расхаживал вокруг сторожки. Один раз даже бросился куда-то в чащу, но через несколько минут вернулся. Померещилось. И как он не всматривался в погружающиеся сумерки лес, первым приближение Сарафанова заметила Тоня. Она вдруг всплеснула руками и, чуть не подпрыгивая от возбуждения, указала куда-то в чащу леса. «Идет!» Все попаданцы высыпали из сторожки навстречу леснику. «Что же это вы, Сергей Николаевич, так долго в лесу пропадали?» — делано спокойно спросил Кольцов. «Мы уже беспокоиться стали». «Что, забоялись, что сбегу от вас? ухмыльнулся Сарафанов. Он снял прорезиненный плащ, аккуратно повесил на изгородь, отстегнул ремень с патрондашем, закасал рукава и стал шумно умываться у рукомойника. Кольцов встал рядом и не обращая внимания на брызги. «Конечно, забоялись», — сказал он. «То мы вам. Донесли бы про нас участковому и дело с концом. Может, даже грамоту какую вручили бы за бдительность. Ведь если вас в нашей компании накроет, тут же вопрос всплывет, почему не сообщили в органы. Зачем же вы так и за нас подставляетесь?» Лесник не ответил. Вытер лицо и руки полотенцем. Глянул из-под лобья. «Молчите», — усмехнулся Кольцов. «Тогда я скажу. Вы боитесь поднимать шум и тем привлечь к себе внимание. А это может быть только в одном случае. Тянутся за вами грешки, за которые нынешняя власть по головке не погладит. Причем грешки не уголовные. Урка никогда бы в лесники не пошел, чтобы жить в такой нищете. А даже если и так?» Вдруг помолодевшим голосом спросил Сарафанов. «Побежите на меня в НКВД доносить? А как представитесь?» «Можно и не представляясь. Анонимным доносом, но...» Кольцов выставил руку вперед, как бы прерывая возражение. «Не я. Никто либо еще здесь не собираемся это делать. Пока. Во всяком случае. Напротив, я предлагаю сотрудничество взаимной выгоде». «Ну-ну, послушаем», — усмехнулся лесник. «Только прежде я бы чего-нибудь поел. Вы как, удачно сходили? Есть чем поужинать?» «Ну, конечно», — сплеснула руками Тоня. Она снова надела маску простодушной девчонки. «Вы проходите в сторожку. Я уже и стол накрыла». Зашли в помещение. Только Володарский по привычке курил снаружи, прислушиваясь к разговору. Пока Кольцов в который раз излагал про то, что им нужно как-то легализоваться в этом времени, и предлагал методы решения этого вопроса, Сарафанов с недоверием попробовал макароны быстрого приготовления. Выпил стопку водки и скривился, будто бы хлебнул яду. Понюхал, но не стал и пробовать газировку Тархун. Перемерзшая, она утратила все свои пузырьки и выглядела странной зеленой жидкостью. Зато копченая скумбрия пришла Сарафанову по вкусу, как и палка сервелата с куском оттаявшего хлеба. Закончив есть, лесник смахнул со стола на ладонь хлебные крошки, отправил их в рот и с благодарным кивком принял от Тони железную кружку чая, заваренного в пакетике. Отхлебнул, расплылся в улыбке. «Давно я чаем не баловался». «Так что скажете?» — нервно спросил Кольцов. Тоня и ему сделала чай, только в пластиковом стаканчике, который пока оставал на столешнице. «Что скажу?» — переспросил лесник. «Скажу, что будет чудом, если ваша затея удастся. На любой вашей стадии операции одно неверное или не к месту произнесенное слово, да что слово, жест, и вам конец. А следовательно и мне. И в лучшем случае тогда прощай, моя спокойная жизнь. Снова в бега, а я уже так набегался». Он провел ребром ладони по горлу, спросил с безнадегой в голосе. «Если акция удастся, вы оставите меня в покое? Даете мне слово чести? Или в будущем не забыли, что это такое?» «Слово офицера вас устроит?» — спросил Кольцов. «А вы офицер?» — с любопытством спросил Сарафанов. «Майор, какого рода войск?» «Силы специального назначения». «Это что за силы за такие?» Ответа не последовало. Лесник посмотрел на остальных. Все ожидали его ответа. «Устроит», — кивнул он без особого оптимизма. «Вот и славно», — с облегчением выдохнул Кольцов. Тоня улыбнулась Сане. Тот показал ей большой палец. Володарский пробормотал что-то неразборчивое, но по интонации одобрительное. Только Шувалов сидел с каким-то потерянным видом. «А как насчет...» — начал было Саня, запнулся, наткнувшись на насмешливый взгляд Сарафанова, кашлянул, оглянулся на Кольцова. «Не, ну а чё? Никогда не поверю, что был в бегах и не прикопал где-нибудь неподалеку ствол другой. Да, кстати», — подхватил Кольцов. «Оружие нам бы не помешало». «Будет вам оружие», — после паузы сказал Сарафанов. «Ес!» — выкрикнул довольно Саня. «Но при одном условии», — продолжил лесник. «Я участвую наравне со всеми. Как в подготовке, так и в самой акции». «Вам-то зачем свою голову подставлять?» — спросила Тони. «А я уже подставил», — со вздохом ответил Сарафанов. «Как только вы порог этого дома переступили, так я и понял, что пришел конец моей спокойной жизни. Так хоть пересмотрю за вами, чтобы вы на первых же шагах не споткнулись». Глава 9. Дверь в зал ожидания железнодорожной станции поселка Грабоны скрипела так громко и так печально, что ее не хотелось лишний раз трогать. Володарский только заглянул в нее, на людей в крестьянской одежде, которые кто на своих баулах, кто и прямо на бетонном полу дремали или просто сидели, уставившись в одну точку, и не стал заходить, прикрыл дверь обратно. У маленького зарешоченного окошка кассы толкалась небольшая очередь, ожидая, когда начнут продавать билеты на проходящий поезд. Над окошком висело расписание движения в 10 строк. 5 направлений на восток, 5 на запад. Пока Володарский изучал, откуда и куда проезжали мимо Горбунова скорой и не очень поезда, Тоня толклась на перроне среди встречающих очередной пригородный состав. Одели ее, конечно же, мальчиком. Откуда в доме Бирюка Сарафанова женская одежда? Сперва, конечно, никто и ни на какую станцию брать Тоню не собирался. Планировалось, что Кольцов займется разборкой и чисткой от масла и потом и пристрелкой к балке неподалеку двух револьверов и маузера, которые принес Лесник после того, как ненадолго отлучился в ночной лес. Шувалов и Саня, прихватив одежду потеплее, должны были отправиться к месту катастрофы, хоронить тела и собрать артефакты из будущего. Тоню же собирались оставить на хозяйстве. Но девушка закатила такой скандал, разве что посуду не била. «Как же так?» — кричала она. «Идея моя! И мне же сидеть тут обеды вам готовить!» «Да куда ты поедешь?» — пытался перекричать ее Кольцов. «В чем? В джинсах драных!» «Мальчиком оденусь!» — упрямо сказала Тоня. «Волосы у меня короткие, спрячу под кепку». «Детский сад!» — упрямо не сдавался Кольцов. «Устраиваешь тут гусарскую балладу. Только здесь не кино. И тебя на раз рисуют, хоть ты усы приклей. Представляешь, что будет, если засыпешься?» «А ты представляешь, что будет, если у них...» Девушка махнула в сторону Володарского Сарафановым. «Что-то пойдет не так. Когда вы про это узнаете? Через сутки? А в случае что, и я помочь смогу. Местечковые менты все же не такие волкодавы, как в больших городах. Размякли на парном молоке». Кольцов открыл было рот, чтобы что-то возразить, но Тоня его опередила. «Петр Сергеевич!» — сложила она руки молитвенно. «У нас времени в обрез. Каждый человек на счету. А вы меня к печке пиковать намерены. Давайте я хоть бы попробую. Я не истеричка и не дура. Если не получится, значит, буду сидеть в сторожке». Но у нее получилось. Помог Володарский. Он пока учился в своем театральном, прослушал курс искусства грима. С помощью тряпичных валиков, вставленных за щеки девушки, он сделал челюсть Тони более квадратной. Бесформенный на пару размеров большой пиджак надежно скрыл невеликую девичью грудь. Кроме того, Володарский настоял, чтобы ей дали обувь на 3 размера больше, чем нужно. Из-за этого у Тони все время возникало ощущение, что ее штиблеты пытаются от нее сбежать. Она, естественно, пыталась их догнать. И тут уж было не до женственной походки. В общем, подросток получился загляденье. В меру неумытый, в меру мешковато одетый, в меру сутулящийся при ходьбе. Как ни удивительно, Сарафанов поддержал идею, чтобы Тоня отправилась с ними. «Ей полезно будет съездить с нами», — сказал он. «Пусть почувствует атмосферу. Меньше будет волноваться, когда на дело пойдем». А Тоня и не волновалась. Пока Володарский, одетый как обычно работяга, нарочно шевеля губами, вчитывался в расписание поездов, она, натянув кепу сломанным козырьком на самые уши, успела обойти всю станцию, стащить где-то жменью семечек, обменять часть на пару яблок у местных пацанов, заодно и познакомиться. В результате Тоня выяснила, что вот-вот прибывающий поезд называется дачным из-за того, что пускали его только в летнее время для нужд этих самых дачников. И пацаны тут находятся не просто так, а в роли зазывал, готовых предложить городским буржуям помещение любого вида и площади. За скромную плату, естественно. Когда вдали загудел паровозный гудок, и Володарский вместе со всеми вышел встречать состав, Тоня снова пропала. Вот только что стояла неподалеку, миг, и буквально растворилась в клубах выпущенного паровозом пара. Он начал волноваться, когда ни через 5 минут, ни через 10 девушка не объявилась. А когда возле одного из вагонов началась суета и какая-то тетка стала кричать, что у нее украли чемодан, волнение переросло в тревогу. Кто-то стал звать милицию, и Володарский попятился со здания вокзала. Не хватало нарваться на проверку документов. Однако где же эту Тоньку черти носят? Минут через 20, когда возмущенная, худая как палка от метлы тетка проследовала к начальнику станции писать заявление о краже, и страсти слегка улеглись, Володарский таки заметил машущий ему силуэт Тони с противоположного края перрона. Почти бегом он отправился к ней, испытывая жуткое искушение дать заигравшейся пацанке леща. Он открыл уже было рот, чтобы высказать девушке все, что думает о ее поведении, как Тонька прижала палец к губам. «Тсс!» Махнула, мол, давай за мной, и первой двинулась заросли ивняка. Зайдя так, чтобы не видно было с перрона, Тоня обернулась и спросила. «Лесник уже вернулся?» Голос ее был тихим и невнятным. Мишель говорит тряпичные валики за щеками. Сарафанов, пока Володарский с Тони изучали вокзал, должен был проехать за гад контору, чтобы сдать месячную норму заячьих или лисьих шкур. Именно под это дело Сарафанов вчера вечером сходил в Крюково и одолжил на день у председателя телегу, запряженную лошадью. После загад конторы Сарафанов собирался посетить знакомого скупчика и попытаться продать бензиновую зажигалку с клеймом «Зипа» на хромированном корпусе. Заодно прощупать почву для дальнейшей торговли иностранными штуковинами. Володарский молча пожал плечами на вопрос девушки. Встретиться договорились о небольшой привокзальной толкучке. «Иди к нему, и если он там, пусть подгонит свою колымагу куда-нибудь поближе к этому месту». «Да что случилось-то?» – возмутился Володарский. Тоня молча подняла лист здоровенного лопуха, из-под которого показался уголок светло-серого чемодана. «Так это ты чемодан у тетки стащила?» – опешил Володарский. «Ну чё вылупился?» – прошипела девушка. «Давай зови транспорт. Нужно сваливать отсюда. Не ровен час, на хозяйку нарвемся. Или менты облаву устроят». Сарафанов оказался на оговоренном месте. Намотав вожжи на кулак, он с равнодушным видом рассматривал небольшую площадь, на которой роились вперемешку продавцы и покупатели. «Удачно съездил?» – спросил Володарский, подсаживаясь на телегу. 15 рублей, ответил лесник. «Ого!» – восхитился Володарский. «На билеты наторговал. Еще пару зажигал оттолканешь, и на приличную одежду хватит. В следующий раз не будет следующего раза». Не дал договорить Сарафанов. «Мне и заплатили так щедро, потому что я еще пообещал привезти. В расчете на мою жадность. Только чую, в другой раз там скупщики в кокардах сидеть будут. Не зря же он все выспрашивал, когда меня в другой раз ждать». «Ну а ты?» «А что я? Прикинулся дуриком. Да на будущий четверг изговорился». «Понял», — сказал Володарский. «Ну, тогда правь водитель кобылы. Отсель вон в ту сторону». И он указал направление в объезд одноэтажного здания вокзала. «А там чего?» «А там Тоня с сюрпризом дожидается». «Какой еще сюрприз?» Пробормотал Сарафанов, понукая лошадь развернуть телегу. Как только они поравнялись зарослями ивняка, из них выскочила Тоня. Одним движением забросила в телегу чемодан и уселась рядом с Володарским. «Трогай!» – скомандовала она опешившему вознице. «А что, можно?» – спросил Володарский, нервно усмехаясь. «Пошляк!» – Тоня стукнула его кулачком в плечо. «Лучше прикрой чем-нибудь!» Володарский накинул на чемодан пустой мешок, в котором раньше хранились звериные шкурки. «А попалась бы?» «Да не в жизнь!» – сказала Тоня, глянула по сторонам и выплюнула в дорожную пыль тряпичные тампоны. «Фух, ну и надоели!» Заглянула Володарскому в глаза и подмигнула. «Ну не дуйся, дядя Пузырь, сам подумай. Не век же мне под пацана косить. Да и проводники в поездах народ ушлы. В раз мою маскировку раскусят. Зато теперь, когда я буду упакована по последней моде... А ну как не подойдет ничего!» Перебил я все еще сердитый Володарский. «Вот и получится, что зря рисковала. Да еще и нас подставляла. Узнает Кольцов...» «А ты ему не говори», — попросила Тоня. «Скажем, бесхозный чемодан нашли. Повезло. А дядя лесник подтвердит». «Ведь подтвердит же?» Повторно спросила Тоня и толкнула Сарафанова в спину. Тот неопределенно хмыкнул. «Вот», — перевела девушка. «Подтвердит». Она глубоко вздохнула и произнесла устало. «Но не могу я в мальчиковской одежде на дело идти. Неудобно мне в ней. Ботинки еще эти безразмерные. Наверное, мозоли понатирала. Вместо помощи стану обузой. А вот как переоденусь местной красоткой, кто во мне заподозрит недоброе? И будет у вас лишний туз в рукаве. Это если тебе что-нибудь из вещей подойдет. Напомнил Володарский о проблеме. Не что-нибудь, а все подойдет. Усмехнулась Тоня. Я похожа на идиотку. Я специально выбрала тетку своей комплекции. Ничего себе, подумал Володарский. Она не просто по случаю стянула чемодан, а выбирала, пока не нашла нужный. Кто же ты такая, Тоня Рыжова? А вслух сказал. Нет, на идиотку ты явно не похожа. Повторил за ней, усмехаясь. Туз в рукаве. Какой же ты туз, ты дама. Зато козырная, подмигнула ему девушка. Глава 10. Неподалеку от Крюкова Сарафанов высадил Тону и Владимира и отправился в деревню сдавать взятый на прокат транспорт. Но перед этим он сказал девушке строго. «Так и быть. Спишем происшествие на первый и последний раз. Но больше я нарушений дисциплины не потерплю. Вздумаешь еще раз учудить что-либо подобное, пеняй на себя». Тоня виновато опустила голову. Лесник сперил недоверчивым взглядом ее покаянную позу. Буркнул что-то себе под нос и стронул лошадь с места. «Кто ты, Тоня Рыжова?» – спросил Володарский, когда они углубились в лес по небольшой грунтовой дорожке. Он нес чемодан. Девушка шла, прихрамывая немного позади. Он, конечно, пер на рожон. Вот сейчас кнет сзади ножом печень, и понимая, как звали. Но очень уж хотелось ему с кем-нибудь поделиться своими опасениями. Устал он бояться в одиночку. Нужен был союзник, единомышленник. И Тоня из всех больше всего походила на эту роль. Потому как из тех гостей из будущего Володарский считал ее самой неподходящей на роль засланца. Нет, ясное дело. Она была не та, за кого себя выдавала. Какой-то там кулинарный техникум. Но вообразить, что подготовленный агент опустится до кражи чемодана на вокзале. Ладно бы его к стенке приперли. Выхода у него не было. Еще было бы понятно. Хотя на такой случай ему должны были дать какие-нибудь менее рискованные инструкции. Клад какой-нибудь старинный или воровской схрон. Адрес богача местного, наконец, которого ограбить было бы не в пример легче, чем провернуть то, что они задумали. Но вот так, походя, без крайней необходимости и такой риск. «Кто ты?» — повторил он вопрос. «А ты еще не понял?» Вопросом на вопрос ответила Тоня. Володарский обернулся, останавливаясь. Поставил чемодан на тропинку. Смерил девушку долгим изучающим взглядом. «Эмма Уотсон я», — сказала Тоня. «Ну та, что Гермиона в «Гарри Поттере» играла». «Что ты несешь?» — опешил Володарский. «А ты что несешь?» Вдруг перешла Тоня в наступление. «Ну, сперла я чемодан. Так что из того? Кто ты, Тоня Рыжова? А кто ты, Володя Володарский? Что ты все высматриваешь да вынюхиваешь? Что ты нас всех, будто насекомых под увеличительным стеклом, рассматриваешь? Что высмотреть хочешь? Виноватого найти? Так нет их, не родились еще». Она перевела дух и снова заговорила. Тише, но с прежним злым напором. «Мне дед про эти времена много рассказывал. Если хоть половина из того правда, то дела наши очень хреновы. А я выжить хочу, выжить! И устроиться не в лагерном бараке, и не в коммунальнике, а в собственной квартире. И чтоб копейки до получки не считать. И если до этого нужно чемоданы воровать, буду воровать». «Ты-то сам», — судила Тоня глаза. «Чем лучше? Что вы делать собираетесь? К чему готовитесь, а? Как там Саня спрашивал? Не боюсь ли я кровь пролить? И после этого ты меня воровством попрекаешь?» «Я тебя не попрекаю». Попытался вставить Володарский, но девушку несло. «Позже, если решим жить врозь, по отдельности, каждый будет сам за себя. Но пока мы не разбежались, мы одна команда и должны держаться друг за дружку. Это только на бумаге выглядит все гладко. Дело нам предстоит очень серьезное. И каждый должен приложить все усилия, все, что знает и может. Иначе перебьют там нас всех. Или того хуже, посадят в клетку, как зверей. И будут свил тухлым мясом кормить. А я так не хочу». Тоня замолчала, сверля Володарского взглядом. «Ничего себе!» – усмехнулся тот. «У вас в кулинарном технике все такие были?» Он поднял чемодан и жестом предложил продолжить путь. «Дался тебе этот техникум», – фыркнула девушка, шагая слева от него. «Ну, не училась я в нем, и что дальше?» «Так просто». Он пожал плечами. «Интересно, чем ты на жизнь зарабатывала? Ну и каким ветром в тот злочастный поезд тебя занесло?» «Чем на жизнь зарабатывала?» Тоня невесело усмехнулась и ткнула пальцем в чемодан, который Владимир нес в левой руке. «Вот этими зарабатывала. Я родом из Зарянска. Слышал про такой город? Это под Питером. У местных девчонок, кто школу закончил, если чего хотят добиться, выход один – валить из города. Ну а тем, кто остался либо на трассу, либо под папика. Некоторые особо нетерпеливые и окончания школы не дожидались. Сынок мэра, говорили, любил, чтоб не старше 14. А у меня мать тяжело болела. Куда мне было ее бросать?» Тоня сорвала травинку, откусила кончик, сплюнула. Попросила. «Дай сигаретку». Умело прикурила, выдохнула дым и продолжила рассказ. «Ты когда-нибудь голодал? По-настоящему. Чтоб дня три во рту никакой маковой росинки. Только вода кипяченая. И мама на кровати плачет от голода. Я тогда уже почти сдалась. И одноклассницы звали. Ты, говорили, маленькая да смазливенькая. За несовершеннолетнюю сойдешь. А там совсем другие расценки. Хоть из нищеты с матери выберетесь. Если бы не шлёпер. Это дядя по маминой линии. Вовремя приехал. Выручил. Он известным майданчиком был. Шлёпер — это у него кличка такая. Сначала предложил побыть на подхвате. Где отлечь, где товар перехватить и спрятать. Скупщиков показал, меня им представил. Поручился. Он хоть и не в законе был, но голос имел авторитетный, так и пошло. Через полгода мать умерла. Только чего мне было теперь уезжать? Какой мне прок был с того Питера? Разве что за квартиру дороже платить. А когда дядьку в Перми на чемодане подловили, и осталась я на больных хлебах, я в своей-то квартире почти и не жила. Все время в дороге. Волчиху, как и волка, ноги кормят. Однажды на блатных нарвалась. Как взяли в оборот? Почему, мол, в общак не скидываешь? Еле ушла. Она бросила на землю окурок, затоптала, нагребла на него кучу песка, притопнула. Улыбнулась, процитировала. «Вот идем мы с Васей по лесной тропинке. Тропинка широкая, а мы все ближе, ближе друг к дружке. Ровно по узкой идем». Смотрел такое кино в детстве? Володарский тоже улыбнулся. «Конечно, смотрел». На секунду задумался, вспоминая, и продолжил за Тони. «Грибов вокруг видимо-невидимо. И белые, и красные, и всякие. А мы их не собираем». Они переглянулись и оба засмеялись в голос. Но отодвигаться друг от друга не стали. Какое-то время шли молча. Потом Тоня продолжила рассказ. «А на стройку я попала случайно. Села во Владимире на скоро до Новосибирска. Зацепилась одного гуся. Он прикинут был так себе. Но вот в багаже у него был небольшой чемоданчик. В таких обычно возят или документы важные, или ювелирку, или бабло. И вот что-то торкнуло мне, что там бриллиантовое колье. Прямо вот вижу его. И так мне его захотелось. Спасу нет. А гусь этот кейс все при себе держит, из рук не выпускает. Пока удалось ему в чай нужную таблетку закинуть, чуть ли не сутки потеряла. Еще и на ходу спрыгнула. Прямо свербило у меня, что нужно уходить побыстрее. Только не помогло это никак. До сих пор не знаю, как они меня вычислили. Взяли на следующий день в городке под названием Галайбина. Прямо на квартире, которую я сняла. Кейс к тому времени я давно выбросила. Он на цифровой замок был закрыт. Только мне его вскрыть, расплюнуть. Внутри какие-то документы оказались. Я от огорчения читать не стала. Положила их обратно и в озерцо, и притопила от греха. Да еще в таком месте. Глубина 1-2 метра. Заколебалась потом нырять, еле нашла. После этого меня на стройку и привезли. Посадили в комнату, вроде камеры, и трое суток допрашивали. На кого я работаю, что было в документах, да кто еще их видел. Уколы делали, после которых все внутренности судорогой сводило. Я на полу корчусь, а гад, что допрашивал, стоит надо мной, лыбится, и другой шприц показывает. Это, говорит, антидот. Скажешь правду, уколю. Паскуда. Володя, дай еще сигаретку. Володарский протянул Тоне открытую пачку. Девушка снова закурила. Вот и вся история. После очередного укола я вырубилась, а очнулась уже в закрытом купе. Ну а дальше ты и сам все знаешь. В одном поезде ехали. Снова помолчали. Дорожка, по которой они шли, несколько раз вильнула, переметнулась через небольшой мосток, который нависал над узенькой речушкой, и углубилась в глухой ельник. Стало темнее. Потянуло сыростью. «И что ты про все это думаешь?» — наконец спросил Володарский. «Про что про все?» — не поняла Тоня. «Но про ситуацию, в которой мы оказались», — пояснил Володарский. «Шутка ли? Во времени переместились?» «Не знаю». Пожала плечами девушка. «Мне дядя говорил. Случилось? Сначала разгребай, а потом уж разбирайся в причинах». «А что, ты что-то об этом знаешь?» Володарский колебался всего лишь секунду, а потом рассказал про свои подозрения и про разговор спокойно с Смирновым перед самой катастрофой. «Значит, ты считаешь, что этот засланец один из нас?» — спросила Тоня. «Есть такое подозрение», — подтвердил Володарский. «Но меня ты из этого списка исключил». «После того, как ты украла чемодан, да». Девушка поморщилась на слово «украла», но ничего не сказала. «Остаются трое», — продолжил Володарский и перечислил. «Саня, Кольцов и врач. Каждый может оказаться хрононавтом». «Врач вряд ли», — сказала Тоня. «Хотя он тихошник, а в тихом омуте, как известно, черти водятся». Она докурила сигарету. Снова на ходу похоронила окурок. «Мы для твоего хрононавта теперь вроде как обуза», — сказала Тоня. «У него наверняка был план, как вжиться в здешний мир. Что сперва сделать, что после. А тут мы. Хотел бы расшифроваться, давно бы сделал, а он молчит. Следовательно, не хочет. А ну-ка, кто из нас попадется и выдаст, что вот, мол, мы из будущего. Все карты ему спутает. Так что избавиться от нас ему сплошной профит». «И я так думаю», — сказал Володарский. «Хотел было бежать, но куда? Ни денег, ни документов. Пока не провернем дело с поездом, вот и он так думает». «До поезда никуда мы от него не денемся», — воскликнула Тоня. «А там он, по ходу дела, всех нас и перебьет». У сторожки их встретил Кольцов. Он курил, задумчиво глядя вдаль. Заметив, смерил их взглядом. На секунду остановил взгляд на чемодане в руках Володарского. Хмыкнул. «Вернулись?» — спросил он очевидное. «А где лесник?» «Поехал транспорт сдавать». «Денег хоть сколько-нибудь раздобыли?» 15 рублей». «Мало», — помрачнел Кольцов. «На билеты хватит?» «В обрез», — ответил Володарский. «А ты чего такой смурной? Случилось чего?» «Случилось». Кольцов, приглашающий, повел рукой в сторону сторожки. «Саня и врач вернулись?» Кольцов молча отрицательно помотал головой и приложил палец к губам. Тихо, мол. Когда вошли внутрь, Володарский увидел, что на кровати лежит здоровенный босой детина в холщовых штанах и рубахе без ворота. Руки и ноги у здоровяка были связаны. На голову парня была надета наволочка от подушки, которая то надавалась, то опадала в такт его дыханию. «Это кто?» – опешил Володарский. «Это наша проблема», – негромко сказал Кольцов. «Если не сказать больше». Глава 11. Участковый не приехал в Крюково на следующий день, как планировал. Дала о себе знать контузия, которую он заработал при разрыве близкого снаряда еще в Первую мировую. Сутки он провалялся с таким головокружением, что не то чтобы верхом, а и просто на ногах стоять не было никакой возможности. Однако, как только обрел возможность ходить, он тут же засобирался в дорогу. И сколько его не отговаривала жена Варь еще денек отлежаться, часам к 10 утра он все-таки прибыл в Крюково. Привязал Орлика у коновизи рядом с сельсоветом, извлек из ящика для обращения граждан несколько листков и вошел внутрь, читая на ходу одно из заявлений. К его удивлению, председатель был на месте. Мало того, разглядев окошко участкового, он сам выскочил из своего кабинета ему навстречу. Это был невысокий, худой, усатый мужчина, выцветший гимнастерке по фамилии Егоркин. «Здорово, Краюхин!» – протянул он участковому свою большую ладонь. «Однако быстро ты! Я тебя раньше полудня и не ждал!» «Случилось чего?» Быстро сориентировался Краюхин, внутренне холодея. Он уже догадывался, что услышит. «Видать, посыльный, что я к тебе направил, с тобой разминулся», – пробормотал председатель. Он взял Краюхина за плечо и потянул к выходу. «Пойдем-ка покурим». Участковый не сопротивлялся. Вместе они вышли на крыльцо, присели на скамейку справа от выхода, закурили. «Говори», — потребовал Краюхин. «Сёмка Горюнов помер», — сказал председатель. «Когда?» — тут же спросил участковый. «Как?» «Позавчера на вечерней зорьке», — ответил Егоркин. «Надо было еще вчера к тебе человека отправить, да некого было. Срочно нужно было поле возле Красавкина пущи траву косить. Не дай бог дожди. Думал сторожа деда Савелия послать. Так он, как на грех, занедужил. Спину ему так прихватило, что разогнуться не может. А сегодня Федьку Быкова к тебе направил, да вы, видать, разминулись». «Ты про это погоди», — прервал его Краюхин. «Ты про Семена рассказывай». «Да что рассказывать?» Грибовкина-младшая возвращалась с пасеки. Вдруг слышит треск, потом удар. Будто упало что-то и хрип. Стала осторожно на звук подходить. А тут он и лежит лицом вниз. На шее обрывок веревки, а над ним другой конец веревки к здоровенной ветке привязанный. Подошла ближе, глядь, а это Горюнов корчится. Струхнула, побежала в деревню, отца позвала соседей. Пока мужики прибежали, он уже и кончился. Сперва подумали, веревкой удавился. А как перевернули, так и увидели, что у него нож в груди. Учитель Торопов сказал, что прямо в сердце попал. Потому и крови мало. «Торопов? А он откуда здесь взялся?» Удивился Краюхин. «Я же его всего пару дней назад в Грабунах видел». «Так он позавчера как раз и приехал. У меня пятеро ребятишек в его школе учатся. Да еще трое этой осенью пойдут. Вот Торопов и приехал. Список необходимого для учебы привез. Ну, там еще метрики, заявления от родителей взять. Тут как раз у меня второй трактор встал, как вкопанный. Его лошадьми к мастерским отлокли. А чинить только Федька-тракторист. Остальные все заняты. Сколько он в одиночку проводится. Вот я учителя за пару мешков картошки и подрядил для помощи. Он и сейчас еще в деревне». Помолчали. «И что ты про это все думаешь?» Наконец спросил Краюхин. «Сам он? Или кто помог?» «Сёмка? Да кому он нужен был?» В сердцах сказал председатель. «Шкоды от него было много, это правда, но чтобы убить?» Он помялся, потом спросил затаённой надежды. «Слушай, Краюхин, а может и вправду это он сам? Повеситься не получилось, так он ножом себя в сердце и... того». «Из какой-то беды он вешаться побежал?» — спросил участковый. «Он, говорят, к Верке вдове подкатывал, да она его отшила. Может, из-за несчастной любви?» «Несчастная любовь? У Горюнова?» Краюхин сомнением покачал головой. Председатель пожал плечами. «Всяко бывает. И пень трухлявый, и тот бывает, расцветает. А Сенька был на голову слабый. Может, где и помутилась. Верка баба гладкая, ладно». «Ладно», — сказал Краюхин, вставая. «Время покажет». «То, ты сказал, тело Семёна обнаружил?» «Младшая Грибовкиных?» «Да, Зинка. К ней пойдешь?» «И к ней, и к учителю. Они в деревне?» — спросил Краюхин, поднимаясь с лавочки. «Зинку я сегодня от полевых работ освободил. Знал, что захочешь поговорить. На свиноферме ее найдешь. А насчет учителя, куда он денется? У мастерских с трактором колупается. Федька обещал, к вечеру починит». «Тело Горюнова где?» «Так в леднике, где молоко с вечерней доги хранится». Председатель махнул рукой в сторону молочной фермы. «И нож там. В тряпицу замотали, чтобы руками не хватали. Да отпечатки не стерли. И рядом Сёмка и положили. Учитель Торопов так посоветовал». «Он прямо у вас младшим милиционером подрабатывает», — хохотнул участковый. «Ладно, бывай тогда», — сказал он, протягивая ладонь для рукопожатия. «Не буду тебя от дел отвлекать». «Если понадоблюсь...» Председатель тоже встал и пожал руку Краюхина. «Я у мышиной горки буду». Он помялся, потом попросил. «Ты уж там особо не усердствуй. Понаедут из района, народ перебаламутят. А нам сейчас каждый час дорог. Одного на час отвлекли, другого на допрос вызвали. А у меня сейчас каждый человек на счету». Краюхин молча кивнул и двинулся в сторону свинофермы опрашивать Дину Грибовкину. Разговор с девочкой, обнаружившей тело, ничего нового не дал. Шла, услышала, увидела, испужалась. По всему выходило, что когда девочка видела Горюнова, тот был еще живой. Как она сказала, хрипел, кашлял, да горлом свистел. На остальные вопросы участкового, как лежал Семен на боку или на животе, было ли что у него в руках и не видела ли она там кого постороннего, девочка лишь пожимала плечами, дотвердила одно и то же. «Не помню, дяденька-милиционер. Дюжа испужалась». Следующим на очереди был учитель. Краюгин, как и ожидалось, нашел его около слесарной мастерской. На подходе участковый увидел, как молодой парень в кепке, над козырьком которой поблескивали на солнце защитные очки, дернул какой-то шнурок во внутренностях трактора, и тот взревел. Парень с довольным видом запрыгнул на сиденье и стронул своего железного коня с места, сделал по двору круг и заглушил двигатель. Показал большой палец Торопову, устало сидевшему в тени на деревянном чурбачке и курившему, покашливая самокрутку. Чтобы сэкономить время, участковый предложил Торопову сходить в ледник, где хранилось тело Горюнова, и поговорить там. Они вошли в холодный предбанник и одели каждый по видавшему виду кожуху, хранившемуся тут. «Я, конечно, не эксперт», — начал учитель, зажигая керосиновую лампу, и следом за участковым входя в темное, без окон помещение, в котором хранились толстые пластины льда. На одном из них, на грубой холстине, прикрытой какой-то дырявой тряпкой, лежало на спине голое в одних портках тело Семена Горюнова. «Но кое-что сказать по поводу этого... Кстати, как вы квалифицируете это происшествие? Как убийство или как самоубийство?» «Пока не ясно», — ответил Краюхин. «Похоже на самоубийство. Попытался повеситься, оборвалась веревка. Тогда он с горячим ножом сердце себя и пырнул». «Ага», — кивнул на эти слова Торпов. «Откуда тогда, по-вашему, взялись эти две гематомы у него на голове?» Он приспустил тряпку на груди Горюнова и, повернув его голову на бок, указал на две здоровенные шишки на затылке у покойника. «Ударился, когда веревка оборвалась», — предположил Краюхин рассеянно. «Два раза», — усмехнулся учитель. «Да и почва не до такой степени твердая, чтобы такую шишку заработать. Может, камень какой из земли торчал или корень? Вы хорошо место, где нашли тело, осматривали?» «Признаться, на предмет камней или корней я не догадался посмотреть. Тогда не до этого было». «Вы вместе со всеми прибежали или позже подошли?» «Вместе со всеми». «А как лежало тело, когда вы его обнаружили?» «На животе», — начал учитель. «Одна рука...» Он наморщил лоб, коснулся правой руки своего левого плеча, вспоминая. «Точно!» — уже увереннее продолжил он. «Левая рука была опущена вдоль тела, а правая, наоборот, протянута вперед и в сторону, будто тянулась к чему-то». «Или его тянули, когда на животе переворачивали», — подумал Краюхин. «Я думаю, что Семена оглушили, потом попытались повесить, чтобы выдать все за самоубийство, а когда не получилось, ударили ножом в сердце». Вдруг выпалил Торопов. Участковый удивленно поднял бровь. «Это ж откуда такие мысли?» «Так как же?» Торопливо, будто боясь, что его вот-вот прервут, заговорил учитель. «Я же сказал, две шишки у него на голове, плюс нож. Я у матери Семена спрашивал, не было у них такого в хозяйстве». «Но это еще ничего не значит», — возразил ему участковый. «Про шишки мы уже говорили. Мог и при падении получить. А насчет ножа...» Семка прямо носом чуял, где что плохо лежит. «Спер у кого-нибудь, и вся недолго». Говоря все это, он внимательно осматривал тело покойника, особое внимание обращая на скулы, пальцы рук, голени. Следов пыток было не видно. Принюхался. Изо рта Горюнова отчетливо пахло самогоном, хмыкнул. Развернув тряпицу, лежавшую рядом, он осмотрел нож, на лезвии которого была видна темно-вишневая кровь. Хмыкнул еще раз. Ничего примечательного. Нож как нож. Самоделка. Лезвие тонкое, сантиметров 20, скорее всего, из напильника. Ручка простая, деревянная. Ни тебе инициалов, ни выборки в виде православного креста или пятиконечной звезды. Завернув нож обратно в тряпицу, предложил насупившемуся Торопову. «Пойдем-ка наружу». С тех пор, как он перемерз в 21-м году, штурмуя перекоп через гнилое море, он не любил холод. Выйдя из ледника, участковый потянулся и улыбнулся, глядя на сердитого Торопова. «Хотите угадать, о чем вы сейчас думаете? А вы думаете, вот, мол, участковый хочет списать все на самоубийство, чтобы преступника не искать?» «А разве не так?» — сухо спросил тот. «Ведь очевидно, что дело нечисто». «Что значит дело нечисто? Вот гляньте, след от копыта. Могла оставить корова, а мог и черт рогатый. Он ведь тоже на копытах ходит. Вам какая версия больше нравится? А при чем здесь черти? Не понял учитель. Ладно, не хотите про чертей, давайте про Семена, сказал Краюхин. Только чего мы тут зря будем стоять? Проводите меня к месту, где обнаружили тело. На ходу и побеседуем. Нам в какую сторону? Учитель указал направление и первым пошел к восточной окраине села. Так вот, про покойного. Продолжил участковый, шагая справа от Торопова. Представим молодого парня, которого не привечают девицы. Обидно? Обидно. Даже такая неразборчивая баба, как Верка, вдова, и та отказала. Подкатил Семен к ней в очередной раз, получил отворот-поворот, да и напился с горя. А потом решил, чем такая жизнь лучше в петлю. А что? В округе мужики по меньшему поводу с пьяных глаз себя жизни лишали. Кто стрелялся, а кто и вешался. В прошлом году в соседнем районе мужик сапоги в карты проиграл. Так он на косу бросился. Торопов открыл было рот, чтобы что-то сказать, но участковый остановил его жестом. «Погодите. Рассмотрим теперь вашу догадку. Допустим, нашелся злодей, который решил бы за что-то лишить Горюнова жизни. И что он сделал? Сколько есть способов сделать это проще и надежнее? Да хоть бы дать по башке и скинуть воду. Кто бы потом разобрал? Сам он утопили, притопили. Или зарезать да закопать где-нибудь в лесу. Пропал Горюнов, и все тут. Может, в район на заработки подался. Но нет. Выбран самый трудный и неудачный способ. Подделать, мол, повесился Горюнов, а руки на себя наложил. При том, что в одиночку провернуть все это было бы совсем невозможно. Такого здоровенного бугая попробуй подвесь. Опять же, вряд ли ему по голове дали тут же. Слишком людное место. Значит, тело еще и тащить пришлось. Одному это крайне затруднительно. Минимум двое несли. Это ж кому так наш Горюнов насолил, что они сговорились его со свету сжить. Причем один из них матерый убийца. Когда тело оборвалось и его обнаружила Зина Грибовкина, он не бросился на утек. Спокойно дождался, пока девочка побежит в деревню за помощью. Вышел из укрытия и одним ударом добил Семена ножом в сердце. Потом повернул его так, будто Семен сам на нож напоролся. И только после этого ушел. И где это у нас в округе человек завелся, которому человека зарезать, что вам на доске нолик нарисовать? «Пришли», — сказал Торопов. Местом преступления оказалась небольшая полянка рядом с тропинкой, которая вела от деревни в сторону колхозной пасеки. «Вот тут он лежал головой к нам», — указал учитель. «А вон ветка, за которой была привязана веревка. Кто-то уже отвязал». Краюхин осмотрел черное пятно крови, в котором копошились лесные муравьи. Встал под указанную Тороповым ветку, посмотрел вверх по сторонам. Увидел рядом заваленный на бок толстый сосновый чурбак. Потащил его, поставил на попа. Забрался на него, снова посмотрел вверх. «Смотрите», — сказал он. «Ваши злодеи даже чурбачок не забыли подбросить, чтобы показать, что, мол, с него Семка Горюнов и спрыгнул, жизни себя лишая. Экие предусмотрительные». Он спустился на землю и обошел поляну по периметру, бормоча что-то себе под нос неразборчиво. Встал за одно дерево, выглянул, зачем-то полез в кусты. Выбрался обратно. «Ну так что?» – спросил. «Не переменили мнение? Убили Семена? Или он сам себя порешил?» «После ваших слов все уже не так очевидно, как мне казалось. Но есть одна закавыка», – сказал Торопов. «Вы сказали, что Семен из-за, скажем так, недостатка женской ласки себя жизни лишил?» «Да», – кивнул Краюхин. «И что?» А то, что до вчерашнего вечера про то, что девушки ему внимания отказывали, никто в деревне и слыхом не слыхивал. Мало того, у Горюнова даже невеста намечалась. Лужка Неделина. Дочка кузнеца с мельничьего хутора. Я через местных ребят, что ко мне в школу осенью придут, за вчерашний день провел небольшое расследование. Попытался выяснить, откуда сплетня про Горюнова появилась. Слух свежий. Поэтому удалось пройти по цепочке почти до самого конца. И знаете, на ком пока она закончилась? На Панкратихе. Ну, той, что доярка на молочной ферме работает. А вот сама она придумала. Или кто ей шепнул версию про самоубийство Горюнова по причине несчастной любви, выяснить пока не удалось. «Панкратиха — это которая самогонщица?» Для порядка переспросил Краюхин. Он и сам прекрасно это знал. Дважды изымал у бабки самогонные аппараты и не посадил до сей поры только по причине ее преклонного возраста. «Та самая», — кивнул учитель. «К ней за ночь бывает человек по 10 наведывается. Идеальный вариант, если нужно пустить какой слух. Еще пару дней, и кто первым стал его распускать, было бы не установить». «Так интересно», — сказал участковый. Он на секунду задумался, а потом решительно рубанул рукой в воздух. «А ну-ка пошли к Панкратихе!» «А здесь вы уже закончили?» Удивился учитель, разводя руками в стороны. «Все, что было нужно, я увидел», — ответил участковый. «Хоть тут за сутки так натоптали, следов, чтобы кого-то сюда волокли, я не нашел. Чурбак в наличии. Если кто-то и прятался одинки Грибовкины, то только вон за теми кустами. Есть там несколько веток обломанных, но кто их ломал, преступник или позднее кто-то из мужиков по нужде туда сходил, сейчас не установить, так что здесь все. Пошли теперь, Панкратиху пораспросим». Бабку они нашли неподалеку на молочной ферме. Краюхи не стал рассусоливать. «Панкратиха, говори как на духу», — потребовал он, отведя бабку в сторону, подальше от любопытных ушей. «Тебе лесник Сарафанов позапрошлым вечером или ночью заходил?» «С чего бы это?» Забегала так глазами. «Я хоть женщина и одинокая, а посторонних мужиков по ночам не принимаю. Не в пример некоторым». «Ты мне ту тёлушку нецелованную и себя не строй», — нахмурил Краюхин брови. «Или ты мне все расскажешь. Или в этот раз конфискации аппарата не отделаешься. Мне как раз показатели по самогонщикам поправить надо. Говори как есть. Был Сарафанов?» «Ну, был». Повинилась Панкратиха. «Во сколько?» «Чуть за полночь». «Что взял?» «Что с четвертью?» «Немноговато для одного. Или он в компании был?» «Один. Я сама удивилась», — сказала Панкратиха. «Он же, говорят, совсем не пьет. А тут целый штоф, да еще с четвертью. Про что разговор был?» «Да так, ни про что». «Про горюного Семку говорили?» «Ну а как же? Такой случай. Какой парень из этой стервы руки на себя наложил?» «Кто начал, вы или он?» Встрял в допрос учитель. Краюхин не стал слушать ответ. У него снова закружилась голова. Он присел на старую битую короедом лавочку, закурил, пуская дым кольцами безветренный августовский полдень. «Так мне чего, идти что ли?» Подала голос Панкратиха. Она переминалась ноги на ногу около учителя, а тот не знал, что еще у нее спросить. «Свободно», — грубо сказал участковый, о чем-то крепко задумавшись. Торопов присел рядом. «Думаете, Сарафанов вслух пустил?» — спросил он осторожно. Краюхин не ответил и, в свою очередь, спросил. «Вы, Владимир Степанович, стрелять умеете?» «Давно. В молодости стрелял пару раз из револьвера». Растерялся от такого вопроса учитель. «А это зачем?» «И в самом деле зачем?» — пробормотал участковый. Только его зачем относило совсем к другому. Он ведь не зря озвучил Торопову гораздо более надежные и безопасные варианты устранения Горюнова. Насколько проще было бы прикопать в лесу труп с концами? Зачем нужно было устраивать весь этот цирк самоубийством? Ответ у Краюхина имелся, и он ему совсем не нравился. Кто-то очень не хотел, чтобы в окрестностях Крюкова производились поиски пропавшего человека. Потому как поисковики могли нарваться на что-то такое, что им видеть было никак нельзя. Например, на чужаков, поселившихся в сторожке лесника. Ведь наверняка Горюнов именно туда и сунулся, чтобы разнюхать, нет ли там еще каких диковинок. А если все так? Если подтвердится, что у Сарафанова в сторожке поселились какие-нибудь шпионы или другие враги советской власти? Что тогда делать? Штурмовать? И какой урон нанесу им я или мы на пару с учителем? Или даже десяток мужиков, пускай и вооруженных? Хотя, где я их насобираю? А уж тем более, чем вооружу? Думал Краюхин. Шпионов готовят специально и вдумчиво. Передушат они на всех, как цыплят, и уйдут себе спокойно. Лови их потом. Только зря поляжем. А с другой стороны, пока я съезжу в район, пока объясню, что к чему, пока соберу отряд, сколько времени пройдет? А главное, ведь спросят, почему молчал, Почему сразу не предъявил иностранные предметы? Чего тянул? И что мне отвечать? Вот же я влип. Чего стоило позавчера не полениться съездить таки в Крюково? Глядишь, и Семен живой был бы. Однако делать что-то надо. Один раз пустил дело на самотек, вон что вышло. Он вздохнул и кивнул своим мыслям, поднялся на ноги. «Пойдете к леснику?» Угадал его мысли Торопов. «Домой или сторожку?» «Напрашивайтесь в напарники», усмехнулся Краюхин. Он вдруг понял, что ему жутко не хочется идти в гости к Сарафанову в одиночку. Торопов слова участкового смутили. Он покраснел, потупился, рассматривая носки своих разношенных сандалий, в которых он проходил весь летний сезон. Пробормотал. «Я к тому, что это может оказаться небезопасным». «Может», — подтвердил участковый. «Может, даже стрелять придется. Мобилизовать вас я не имею права и даже уговаривать не буду. Не хочу брать грех на душу. Но помощь мне точно бы не помешала». Он протянул Торопову ладонь. Спросил. «Так как, Владимир Сергеевич? Не сдрейфите. Только учтите. У нас тут не книжка про сыщиков. Все на самом деле и все серьезно», — сказал Краюхин. «Не переживайте, обуза не буду», — пообещал учитель. Учитель ответил на рукопожатие и тоже встал с лавочки. «Тогда давай на «ты». Не отпуская его ладони, предложил участковый. «А то от этого цирлиха-манирлиха уже тошно». Глава 12. Перед тем, как идти к стоящему на окраине дома Сарафанова, участковый завел его в сельсовет, достал из сейфа наган с потертой ручкой и вручил оружие учителю под роспись в журнале. Потом показал, как заводить курок перед выстрелом. 7 патронов», — предупредил Краюхин. «В бою вы перезарядить не сможете. Так что считайте внимательно и последний берегите, насколько возможно». Учитель кивнул и спрятал пистолет в карман ношенных штанов. Калитка во двор перед домом лесника оказалась запертой. Пришлось перелазить забор и открывать ее изнутри. Там милиционера и учителя ждало неприятное открытие. На дверях дома висел массивный замок. «Нет дома», — озвучил очевидное Торопов. Краюхин сдвинул фуражку на брови, почесал затылок. «Жаль», — сказал он. «Я, впрочем, и не ожидал его застать». Он порылся в карманах и достал из левого связку разнообразных ключей. «А ну-ка, попробуем». Пробовал он недолго. Третий ключ с хрустом повернулся, и замок безвольно повис на своей дужке. Краюхин толкнул дверь от себя. Та с тихим скрипом открылась. «А петли-то недавно смазывались», — заметил участковый, проходя в дом. Воровато оглянувшись, Торопов шмыгнул за ним следом. «Небогато живет лесник», — сказал он, оглядывая жилище Сарафанова. «Дом как дом. По одну сторону печки, стоявшей посередине единственной комнаты, кровать у деревянной стены, столик под окном. По другую — небольшая кухонька с буфетом и разделочным столиком». «А с чего ему богатеть?» — усмехнулся Краюхин. «Да и не для кого. Живет сам себе. Уж сколько баб и тех, что мужиков потеряли и молодух, к нему подкатывало. А ни с одной не сошелся». Торопов подошел к стенке, рассмотрел повешенную над кроватью репродукцию Репина «Москва златоглавая», заглянул в маленькое квадратное зеркальце, причесал рукой волосы на голове, обернулся к Краюхину. «И что теперь?» «Теперь будем ждать», — сказал Краюхин. «Очень мне желательно побеседовать с лесником Сарафановым, причем желательно с одним, без компании». «Какой такой компании?» «Не понял Торопов. Сам же сказал, что Сарафанов людей сторонится». «Сторонится», — подтвердил свои слова участковый, садясь на табурет. «Да, видать, не всех. Вот послушай, помнишь странные штуковины, которые я тебе до днях показывал?» И Краюхин рассказал учителю про то, откуда у него взялись странная зажигалка и чернильный карандаш, а также про то, как со всем этим был связан лесник. «Как-то не верится», — сказал Торопов. «Что шпионам делать в нашей глуши? Может, совпадение? Может, ограбили воры иностранца и у нас где-то спрятались? А Сарафанов их выследил и награбленное нашел случайно». «Чего же он тогда молчит про это?» — спросил участковый. «Пришел бы ко мне, рассказал бы про все, вещички сдал. А он не гу-гу. Неужто так ему приглянулись эти иностранные штучки? Их же у нас в округе и не продать. Все скупщики... Ну да, это тебе не нужно знать». Разве только в областном центре, да и там. Он потер шею, расстегнул пуговицу на гимнастерке, сказал хмуро. Я и так тянул сколько мог. Все не мог поверить. И вон до чего дотянул. Горинов в леднике синий лежит. Смерть Семена, конечно, все изменила, согласился Торопов. Да, ты прав. Настала пора поговорить с Сарафановым. Только вот почему ты думаешь, что он сюда еще вернется? Вернется, уверенно ответил участковый. Разговаривая с учителем, он открывал и закрывал шкафчики буфета, осматривая их содержимое. Вернется, повторил он и взял в руки паспорт, который лежал на одной из полок. Куда он без документов денется? Я специально осматривал тело Семена. Его не пытали, так что вряд ли убийцы узнали, что Сарафанов на подозрении. А значит, до котомка, из которой зажигалка с карандашом выпали, возможно, еще где-то здесь. И очень было бы неплохо, если бы мы к приходу Сарафанова ее нашли и поинтересовались, что внутри. «Значит, мы тут будем вроде как в засаде?» – спросил Торопов. «Хорошо бы, если бы мы...» – вздохнул Краюхин. «Только вот если мы оба в избе засядем, кто замок снаружи на дверь обратно завесит?» Он медленно обвел помещение взглядом и вдруг хлопнул себя по лбу. «Черт! Коня-то я прямо у сельсовета привязал. Вся деревня уже знает, участковый приехал. Оно понятно. Горюнов помер. Да только как бы не отпугнул Сарафанова мой орлик». Он снял с головы фуражку, пригладил короткие сидеющие волосы. «Значит так. Сиди здесь, я скоро вернусь. Отведу коня на колхозную конюшню, мол, уехал, сам пешком да кругом по кромке леса вернусь. Часа за два обернусь. Ты тут пока пошукай. Может, какие улики найдешь. Только без усердия особого. Вещи портить не надо». «А если...» — скинулся учитель. «А если Сарафанов нагрянет, закрой его в доме на замок, а сам снаружи воздух разок пальни. Я и примчусь. А будет вздумает лесник на тебя кинуться, стреляй в ногу. Это его в раз охолодит. Сможешь?» «Я в людей не стрелял пока», — сказал Торопов. «Не приходилось. Но думаю, да». Он покраснел под пронзительным взглядом участкового и уже тверже сказал. «Не сомневайся, товарищ Краюхин. Только и ты долго не ходи. Все-таки у тебя опыта в таких делах все больше будет». Краюхин хлопнул его по плечу и вышел. Несколько мгновений спустя Торопов услыхал, как снаружи щелкнул, закрываясь замок. Глава 13. Учитель присел на грубо сколоченную табуретку и заново осмотрел помещение. Не сказать, что жил Сарафанов в нищете. Вещи, которые висели на гвоздях, битых в стену справа от входа, были хоть и не новые, но еще вполне добротные. Торопов подошел, похлопал по карманам чего-то вроде дождевика. Проверил один. Нашарил обрывок газеты и табачный мусор. Снова обошел дом по периметру. Заглянул в печь. Тонкий матрас, одеяло, набитое душистым сеном подушка. Под подушкой пусто. Снова огляделся. Обыск оказался не таким уж увлекательным занятием. В книжках сыщик почти мгновенно находил тайники и секретные записки, которые, не сходя с места, расшифровывал. А тут где искать? Простукивать деревянные стены? Он подошел к окошку, подергал небольшой подоконник, покрытый слоем пыли. Вбит намертво. Отодвинул выцветшие на солнце занавески, выглянул наружу. Улица, на которую выходило окно, была безлюдной. Ну а как же? Лето, будний день. Кто в поле, кто на ферме. И только совсем уж тряхлые или очень юные остались дома на хозяйстве. Торопов отошел от окна, снова осмотрелся. «Как-то я бессистемно действую», — подумал он. Выбрав стенку справа от окна, он стал водить по ней взглядом слева направо, постепенно опуская взгляд. Пару раз он прерывал свое занятие, подходил к стене, щупал показавшиеся подозрительными местах. Тщетно. В основном это были сучки причудливой формы, да выступы на потемневших от времени бревнах. Со стен переключился на потолок. Потом осмотрел буфет на предмет потайных отделений. Вышел в сени, забрался на пыльный чердак. Ничего. Вернулся в избу. Интересно, сколько он потратил в своих поисках? Торопов снова выглянул в окно. Солнце перескочило зенит, но еще вовсю жарило. После обеденное время — мертвый час. Скорее бы, что ли, Краюхин пришел. Может, у него лучше получится. Зря я во все это ввязался, думал Торопов. Возомнил себя Шерлоком Холмсом. Простейшего обыска провести не могу. Не дай бог Сарафанов припрется, вообще опозорюсь. Вот ведь жили рядом, человек как человек. А что оказалось? А что, собственно, оказалось? Ни одна из версий, что они с Крывихиным выдумали при ближайшем рассмотрении, не выдерживала ни малейшей критики. Да, мог Сарафанов быть глубоко законспирированным агентом. Мог. Но вот эмиссар, который перся к нему через полстраны с баулом, полным всевозможных диковинок, это бред. Такой же, как и версия, что все эти вещи до поры до времени хранились в тайнике. Потому как и тайники эти, как их называет Крывихин, штучки все равно нужно было как-то доставить. А предположить, что они хранились где-то в лесу со времен Гражданской войны? Да и не было в те времена ничего подобного. За столько лет где-нибудь домелькнули бы подобные зажигалки. А уж карандаши из прозрачного текстолита. И подавно. Что же выходит? С неба они, что ли, упали? А что? Хихикнул он. Типичные дары жителям Земли от пришельцев с Марса. Его взгляд, беспорядочно блуждавший по кухонной половине избы, вдруг заметил в дальнем затаенном углу слева от буфета, почти у самой стены, четырехугольный вырез полу. Рукавицы еще, а не за поясом. Он стукнул себя по лбу и подошел к крышке подпола. Ухватился за вделанное кольцо, потянул с усилием. С легким скрипом дверца люка поддалась вверх. «Вот здесь они и хранятся!» Торжественно произнес Торопов и стал спускаться по грубо сколоченной лесенке в темноту, пахнущую сыростью, плесенью и кислой капустой. Затхлый воздух. Деревянный, кое-где сгнивший настил. Деревянные же из нестроганной доски полки вдоль земляной стены. На одной из полок той, что слева, небольшая кадушка, от которой сильно несло кислой капустой. На полке справа свалена куча какая-то рухлядь, ржавые инструменты, гвозди, какие-то болты, гайки. Будто не из дома этого подпол. Наверху все по-спартански, но чисто. И каждая вещь на своем месте. Здесь же все было свалено в кучу, как попало. Было во всем этом что-то нарочито, будто на показ. Учитель нарочито отодвинул кучу тряпья, подзергал доски, которыми была обита стена. Вроде бы крепкие, но что-то тут было не так. Он стал осматривать стену внимательнее и тут услышал неразборчивые голоса сверху. «Сарафанов!» Торопов бросился к лестнице, на ходу доставая из кармана пистолет. «Черт! С кем это он?» Неужто с Крывихиным во дворе столкнулся? Одной рукой он ухватился за ступеньку, другой тащил злосчастный наган из кармана. «Наверх, быстрее!» «А пистолет возьми, да и выскользни из пальцев! И вниз, в темноту! Брек!» Торопов ошалело проследил его взглядом, посмотрел на безоружную руку и сделал единственное разумное в этой ситуации. Ухватился за крышку подпола и закрыл ее у себя над головой. Задержал дыхание, прислушиваясь. Говорили двое. Он узнал гулкий бас Сарафанова. Другой голос был учителю незнаком. Звякнул замок. Голоса приблизились. Стали различимы отдельные слова. «Не вернемся», — говорил незнакомец. «Так что забирайте все: документы, деньги, ценности». «Может, дом сжечь?» — пробасил Сарафанов. «У меня вон... в бидоне керосин имеется. Надоела мне эта конура. У меня в поместье под Киевом дворницкая, и то попросторнее было». «Дом сжечь, привлекать ненужное внимание. А вы и так уже засветились с этим громилой. Как там его?» «С Горюновым», — подсказал Сарафанов. «Ума не приложу, как он на меня вышел. Надо было все-таки его сперва допросить». «Допросишь его, как же?» — зло сказал незнакомец. «Ему так по башке прилетело, что он как зовут забыл. А держать его до того, как к нему память вернется, нам негде, да и некогда». «Вот почему на теле Горюнова не было следов пыток», — понял Торопов. Доски над его головой скрипели то ближе, то дальше. Это Сарафанов и его спутник по ходу разговора расхаживали по помещению. Сам Торопов все это время шарил руками в районе лестницы. Наконец он наткнулся на рукоятку пистолета и радостно ухватил его обеими руками. «Ну, теперь возьмите меня голыми руками», — обрадовался он. «Где вы спрятали артефакты?» — в это время спросил незнакомец. «Под подоконником», — ответил лесник. «Там надо одновременно нажать на боковые выступы, видите? Наверху что-то то ли треснуло, то ли щелкнуло. «Умно», — послышалось после паузы. «Здесь все?» «Все», — ответил Сарафанов, как показалось учителю обиженно. «Точно?» — не отставал его собеседник. «Я к тому, что пользы для вас от них мало. А вот неприятности можно огрести. А громадную кучу». «Да нужны мне эти ваши цацки!» Вспылил Сарафанов. «Партнеры должны доверять друг другу. А вы устроили здесь игры в секреты. Как надо, так помоги. А как вопрос задам, так глаза закатываете и молчите. Или чего хуже, завтраками кормите. Попозже обещаете рассказать. Я понимаю, что моя персона там и у вас малоизвестная, и подробности моей жизни вы можете и не знать. Но, в общем, про страну в целом...» «Добрый день!» Раздался вдруг голос Краюхина. «Не помешал?» Торопов прямо увидел немую сцену, застывшую наверху. А Краюхин, не смущаясь, продолжил. «Ох, какой мешочек у тебя, Сарафанов, интересный. Ты его на пол поставь и ручки в гору подними. И гость твой, не знаю вашего имени, пусть то же самое сделает. Вот так-то. А теперь назад, пока в печку не уткнетесь. Шагом марш! Да не стойте. Так спиной к ней садитесь». Снова заскрипели доски. Это Лесник и его спутник выполняли команду участкового. «Молодцы», — похвалил Краюхин. «Теперь поговорим. А вы никак собирались куда? А вон и документы на столе лежат. Неужто уезжать собрался, а, Сарафанов? Но про это позже. Начнем с твоего гостя. А вы, не знаю, как вас в окошко не зыркаете. То, что меня с вами разговоры разговаривать послали, не значит, что я здесь один». «Кто это?» — спросил незнакомец. Голос его был ровным и даже каким-то ленивым. Спросил, видимо, у лесника, потому что тот ответил. «Участковый Краюхин». «Вот блин!» — выдохнул незнакомец. «Чуть не пришил вас, Александр Петрович. Что же вы не представляетесь, когда в дом входите? Вас там не и надо». Краюхин не ответил. Тогда гость Сарафанова продолжил. «А я сегодня утром к вам домой сунулся было, а жена ваша, Варвара, говорит, мол, уехал в Крюково. Я сюда, мне снова был, теперь уехал. Пришлось без вас действовать. Я Пятаков, старший оперуполномоченный из областного УВД. Может, слыхали обо мне?» «Документы», — потребовал Краюхин. «Они в нагрудном кармане», — сказал незнакомец, назвавшийся Пятаковым. «Можно достать». Торопов с облегчением выдохнул. Собрался было поднять крышку, чтобы выбраться, как был остановлен вопросом Краюхина. «В каком рукаве?» «В смысле?» — не понял его собеседник. «В каком рукаве у тебя нож?» — спросил Краюхин. «На ногах у тебя ботинки, там не спрятать. За пояс лезть неудобно. За пазуху тоже. Значит, нож в рукаве». «А зачем мне нож в рукаве?» «Затем, что Варя моя ни в жизнь не сказала бы никому, куда я поехал», — ответил Краюхин. «А значит, никак ты не мог узнать, что я в Крюково. И значит, никакой ты не оперуполномоченный. Тебе всего-то и нужно было, чтобы я подошел за бумажкой твоей, в четверо сложенной». «Нож в пол!» — крикнул вдруг он. «Ну, или колено пристрелю. Лови!» Грохнул выстрел, взвизгнул рикошет, что-то хрустнуло. А потом с того места, откуда раздавался голос участкового, раздался звук падения тела. Торопов, потянувшийся было, чтобы открыть люк, отдернул руку. «Быстро!» Пол заскрипел под шагами Лжепятакова. «Выстрел могли услышать». «Как это у вас получилось?» — пораженно спросил Сарафанов. «Только что здесь были, и уже там. И шею одним махом. Что, поручик, отвыкли от вида крови?» — насмешливо спросил Лжепятаков. «Нет, но...» Сарафанов явно был растерян. «Что вы там в окно высматриваете?» «Так он же сказал, что вокруг дома засада». «Нет там никого». Голос Лжепятакова был абсолютно спокоен. «Если бы этот Пинкертон был не один, он бы один не сунулся в дом. Снаружи бы ждали». «Все собрали?» — спросил он у Сарафанова. «Уходить надо». И уже громче. «Сарафанов! Я спрашиваю, все собрал?» «Да». Вышел из ступора лесник. «Все». И вскрикнул раз-другой. Еще одно тело рухнуло на пол. «Засветились вы, господин подпоручик», — сказал незнакомец. «Обузой стали». Он ходил по комнате и бубнил негромко себе под нос. «А вообще я на вас планы имел, жаль». Послушалось плескание. Остро запахло керосином. Потом шаги протоптали к выходу, со скрипом закрылась дверь в сени. Раздался стук, возня. Новые шаги. Снова послышался плеск уже снаружи дома. Торопов приоткрыл крышку подпола. В комнате ничего не переменилось. Только вонь от керосина стояла такая, что голова кружилась. Выбравшись наружу, он, выставив вперед руку с пистолетом, на коленях обогнул печку и увидел два тела. Одно неподвижное, без признаков жизни, Краюхина. Другое — Сарафанова, лежавшего в луже то ли крови, то ли разлитого керосина. Лесник цучил ногами и то ли застонал, то ли кашлял, выплевывая новые порции крови. Снаружи раздался хлопок. Загудело пламя. Дом стал медленно наполняться дымом. В окне замаячили сполохи пламени. Учитель бросился к двери. Толкнул. Надавил посильнее. Заперто. Потемнело. Дыма становилось все больше. К окну. Только сейчас Торопов обратил внимание, насколько маленьким оно было. Голову еще высунешь, но вот выбраться через него никак. Разве что позвать на помощь. Но там уже полыхало так, что улицы не было видно. Становилось все жарче. Через щели по двери потекла дымная дорожка. Учитель согнулся над телом Краюхина, тронул пульс на шее. «Остывает уже», — прерывистым голосом сказал Сарафанов. «А у меня сердце на 4 вершка выше, чем обычно. Медицинский феномен. Вот он и промазал». Торопов метнулся к нему, упал на колени, еле сдерживая кашель. «Ты-то как здесь?» — спросил лесник. «Или мерещишься мне?» «Сарафанов!» — зашептал учитель, хватая того за рубаху, мокрую от крови. «Сгорим ведь! Заживо сгорим! Как можно дверь открыть? Топор есть?» «Топор!» — слабым голосом переспросил лесник. «Там в сенях в ящике для инструментов». Торопов с разгоном врезался плечом в дверь. Та даже не шелохнулась. «Снаружи подперто», — прокомментировал Сарафанов. «Хитрый зверюга». Он привстал на локтях, попытался сесть. Но со стоном снова опустился на пол лужу собственной крови. «Нельзя нам через дверь», — сказал Сарафанов. «Он еще и входную на замок запер, так что не успеем. А если успеем, чую я, страховаться этот гад будет, чтобы наверняка. Ждать, пока дом по-настоящему не займется, а тут мы, и меня добьет, и тебя кончит». «Так сгорим же!» — почти закричал Торопов. Изба наполнялась дымом. Глаза жгло, в горле першило. «Не сгорим», — простонал лесник. «У леса всегда запасной выход имеет. Так и я. Только слово дай, что не бросишь». Он зашелся в кашле, повозил руками по набухшей от крови рубахе. «Бинта бы, чтобы хоть кровь остановить». Учитель метнулся к печке, схватил подушку, скомкал, протянул Сарафанову. «Прижмите пока». Тот с кряхтением прижал подушку к ране, посмотрел в глаза Торопу и повторил вопрос. «Не бросишь?» Торопов молча замотал головой, сдерживая дыхание и прикрывая локтем слезящиеся от дыма глаза. «В подпол! Тащи меня в подпол!» — приказал лесник. Они вдвоем почти скатились по крутым ступенькам. «Тряпьё с полки долой!» — продолжил командовать лесник. Торопов стал сбрасывать на пол собранный на правой полке хлам. «Полку в сторону. Поднимай доски с пола!» Доски оказались ни к чему не прибитыми. Так ровно сложенные одна к одной, и все. У самой стены под ними оказалась нора, вроде подкопа под стену. «Туда!» – простонал Сарафанов. Торопов осмотрел лаз. «Там и одному тесно будет. Как же еще и лесника через него тащить?» Сарафанов сидел у лестницы, приложив руки к груди. Руки, рубаха, штаны, заправленные в ношеные сапоги, подушка, которую он так и не отпустил. Все было в крови. Неожиданно наверху раздался звук разбитого стекла, потом громкий хлопок. И дым едкой волной повалил на них сверху. Огонь забрался внутрь и заревел, как лютый зверь. Пахнуло нестерпимым жаром. «Доживей ты!» – простонал Сарафанов. «А то ведь точно сгорим!» Торопов потом толком так и не смог вспомнить, каким образом он выбрался сам и вытащил истекающую кровь лесника через подземный лаз. А когда таки выбрался на поверхность и выволок за собой еле шевелящегося Сарафанова, упал на спину и никак не мог надышаться таким вкусным воздухом. Они лежали рядом с дымящейся дорогой в склоне овранга, густо поросшего кустарником, метрах в 30 от вовсю полыхавшего дома. Оттуда слышались крики и бабьи причитания. Кто-то тревожно стучал железным шкорнем по куску рельса, подвешенному у сельсовета. «Спасибо», — тихо сказал лесник. «Дал на солнце еще раз поглядеть перед смертью». «Да что ты говоришь?» Попытался его подбодрить учитель. «Сейчас вот передохну и побегу к председателю. Перебинтуем тебя, а потом и в больничку поправишься». «Я крови много потерял», — сказал Сарафанов. «Да и почку он мне, похоже, зацепил. Так что не доехать мне. Минут через 10. Много, полчаса и кончись». Он как-то оценивающе посмотрел на Торпова. «Ты... вот что. Все рассказать я тебе не успею. И так перед глазами плывет. Так что слушай главное. Эти пятеро, что у меня в сторожке, они из будущего». Торпов аж рот открыл от удивления. «Думай, что хочешь, только не перебивай», — продолжил Сарафанов. «Их неученые послали к нам в наши года человека подправить историю. Что именно, не знаю. Не говорила мне. Только в момент переброски что-то произошло. Авария или сбой какой. И вместе с подготовленным агентом попали еще люди. В основном все погибли. Я сам был там неделю назад. Снег и тела на куски порваны. Но четверо лишних уцелело. И они не знают про засланного. Думают, что все произошло нечаянно. А тот не признается почему-то. Такой вот расклад». Взгляд полузакрытых глаз медленно Сарафанова стекленел. Дыхание стало частым и коротким. А до Торопова наконец дошло. Бредит ли снег? Какой снег? Лето в разгаре. Он выдохнул разочарованно. Сарафанов вздрогнул, застонал, открыл глаза. С трудом сфокусировался на учителя. «Книжка!» – прохрипел он. «Книжка, его с окошком. Он схоронил, а я проследил и припрятал. В сторожке. В собачьей конуре. Увидишь, тогда поверишь. И тетрадка. Я туда все. Я записал. Только пережди. Они скоро выйдут. Уедут. На поезде». Голос его снизился до шепота. Потом и он пропал. Лишь слегка шевелились губы. Потом застыли и они. Из груди вырвался выдох, а вдоха так и не последовало. Торопов встал. Его качнуло, закружилась голова. Шаг, другой, третий. «И что теперь делать собираешься?» — спросил сам у себя. «Куда ты идти собрался? И что ты там скажешь?» Сам же себе ответил. «Правду. Как все было, так и расскажу». Местность как-то сузилась. Он шел будто по коридору, ограниченному с двух сторон высокими стенами серого дыма. Низко пролетавшая птица больно хлестнула крылом по щеке. Он остановился, мазнул рукой по щеке и увидел кровь. Или это была копоть? Сощурился, силясь рассмотреть, спросил. «Какую правду? Про то, как выловили с участковым пришельца из будущего? Этого я не знаю». Он снова двинулся куда-то. Земля тряслась и раскачивалась. «А что ты знаешь? Где свидетели? А может, это ты, участкового и Сарафанова, а? А потом дом подпалил, чтобы следы скрыть. Вон у тебя вся одежда в крови». «Да это я, когда Сарафанова тащил, вымазался!» — выкрикнул Торопов. Он согнулся пополам, и его стошнило. Выпрямился, вытер рот рукавом. Все перед глазами плыло и трепетало. Огляделся. Коридор превратился в тоннель с бельмом выхода где-то вдалеке. «Может, когда Сарафанов тащил, а может, когда резал его. Да и пистолет в кармане. Где?» Торопов похлопал себя по карманам. Достал из правого наган, который ему выдал участковый. Размахнулся забросить кусты. «А если ребятенок какой поднимет?» Засунул обратно в карман. «Про наган в книге записано, забыл? Там и роспись твоя стоит». «Кто это сказал?» Чей голос раздался эхом в темноте. «Краюхин?» «Тебе хорошо, а ты мертвый, а вот мне. Что же мне говорить, когда спросят и про Сарафанова, про тебя?» «Сам думай, что говорить. А про что умолчать? Чай не маленький». Торопову потом рассказали, что его обнаружили лежащим без сознания у самого пожарища, оставшегося от дома лесника. Он так был с ног до головы перемазан в золу и сажу, что его сперва приняли за большую головешку. Диагноз был поставлен быстро. И в общем, правильно. Угорел учитель, когда пожар тушил. И все дела. Бабка Зенькова, местная травница, не раз с таким сталкивалась. Она деловито сунула под нос учителя склянку с нашатырем, а потом весь вечер поила его настойкой с порыша. Что, как рассказывал врач из районной больницы, куда на следующий день доставили учителя, собственно, и спасло Торопову жизнь. Отравился он угарным газом знатно. Глава 14. Пассажирский поезд «Новосибирск-Геленджик» остановился на станции Горбуны ранним вечером, когда августовское солнце еще и не думало садиться, но уже и не жарило так, что в вагонах, несмотря на приоткрытые окна, было не продохнуть. Четверо военных, занимавших отдельное купе в предпоследнем мягком вагоне состава, были уже изрядно навеселе. Поэтому на предложение одного из них, лейтенанта Некрасова, проветриться, откликнулся только старший лейтенант Ермошин. Два других лейтенанта, Кайров и Рыжов, остались в вагоне. Все они только что окончили в Новосибирске годичные курсы среднего командирского состава «Вымпел», и после недельного отпуска должны были отправиться кто куда по местам службы. Но прежде все четверо договорились провести отпускную недельку на берегу Черного моря, справедливо рассудив, что когда еще представится такой случай. Рыжов меланхолично рассматривал в окно народ, толпящийся на перроне, и тут увидел ее. Она была чудо как хороша в том трепетном возрасте, когда девочка-подросток только-только осознала себя девушкой. Красота ее была не плакатной и крикливой, как у артиста кино, а незатейливой и скромной. Казалось бы, ничем не примечательное лицо, но глаза, но губы, но изгиб бровей. Блузка чуть великовата, рассчитана на более объемную грудь, юбка тоже на талию покрупнее. На ногах были белые туфельки-лодочки на малюсеньком каблучке. Все это вместе порождало желание обнять и защитить. Девушка шла вдоль состава, высматривая номера вагонов. Вот она встретилась рыжевым взглядом, засмущалась, ускорила шаги. Лейтенант тяжело вздохнул. Крещение огнем он прошел неполное 16 лет в Крыму 21-го года, когда в числе пулеметной засады под Евпаторией покрошил белую погонь, попытавшуюся бежать в Севастополь. Первый бой и первая полученная благодарность. Сколько их потом было и в Туркестане, и за Байкале, и под Тамбовом. И все еще холост. Армейская служба не способствует роману с девушками. В отличие от сослуживцев, был он чересчур разборчивым и не бросался, как некоторые, на первую попавшуюся юбку. Вот встретилась бы ему такая. В его хмельной голове появилась идея. А не разыскать ли эту красавицу? Не попробовать ли познакомиться? А что, всего-то десяток вагонов. Неужели не найдет? Может быть, это тот самый шанс, что выпадает раз в жизни? Рыжов даже встал было на ноги, но тут вагон дернулся, и он упал на свое место. В следующую секунду в купе вошли Некрасов и Ермошин. Капитан размахивал связкой нанизанных на веревочку здоровенных сушеных рыбин. Старший лейтенант за его спиной звякал бутылками пива, которые он держал по две в каждой руке. Поезд набирал обороты. Выпив пиво, Рыжов загрустил еще больше. Неверными шагами он вышел из купе, прикрыв дверь, достал папиросы, закурил, глядя вечерний пейзаж за окном, в котором отражалось его лицо. В голове было пусто. Желание куда-то идти и кого-то разыскивать пропало. Растворилось хмельной истомией сонливости, которая наползала на него, укрывая с головой, как одеяло. Рыжов уже было совсем решил вернуться в купе и влечься спать, как в торце вагона со скрипом отворилась дверь, и на ковровую дорожку ступила та самая девушка. В начинавшихся за окном сумерках она показалась лейтенанту еще прекраснее. Рыжов так растерялся, что онемел. Никогда не был косноязычным, а тут будто бы позабыл человеческую речь. Молча смотрел, не в силах оторваться от плывущего ему навстречу видения. Девушка снова встретилась с ним взглядом и снова смутилась, отвела глаза. Поезд набрал полный ход. Вагон трясло и раскачивало, поэтому неудивительно было, что, проходя мимо прижавшегося к окну лейтенанта, незнакомка качнулась, потеряла равновесие и упала бы, если бы в последний момент не ухватила за ручку купе, в котором ехали Рыжов и компания. Раздался щелчок. Дверь поехала, открываясь, а Рыжов, который наконец вышел из ступора, и бросился на помощь. Он ухватил девушку за талию, потянул на себя. Та пискнула и вдруг оказалась у него в объятиях. На лейтенанта пахнуло смесью луговых трав и цветов, и у него еще сильнее закружилась голова. «Отпустите, пожалуйста», — почти прошептала девушка краснее. Лейтенант поспешно шагнул было назад, отпуская девичью талию, но вагон снова качнуло. И тут уж сама девушка вцепилась в ее гимнастерку, чтобы не упасть. В купе заливались хохотом попутчики Рыжова. «Ну, Николай, теперь, как честный человек, ты обязан жениться!» Сквозь смех объявил Некрасов и спросил. «Как хоть невесту зовут?» Рыжов пожал плечами и перевел вопросительный взгляд на девушку. «Катя». Робко представилась-то. «Николай». Представился Рыжов. Он указал поочередно своих попутчиков, называя их имена. «Андрей, Степан, Петр». «Вы, Катюша, присядьте», – предложил Некрасов, указывая на свободное место. «Придите в себя. Николай, у нас парень горячий. Без предисловий. Во всяком деле не рассусоливает, сразу берет быка за рога». «А вы куда едете?» – присоединился к беседе Каюров. «В деревню к бабушке», – ответила девушка, чинно присаживаясь на нижнюю полку. «Зачем вам какая-то бабушка? Поехали с нами в Крым, в Геленджик. Представьте, море, солнце, пляж». «Нет, что вы!» – замахала руками девушка. «Я с дядей... Я вагон-ресторан искала. Дядя меня там ждет». В купе опять засмеялись, и даже Рыжов улыбнулся. «Вы перепутали курс», – сказал он. «Вам надо было двигаться строго в противоположную сторону. Вагон-ресторан туда». Он указал направление и предложил. «Давайте я вас провожу». «Нет, что вы!» Повторила Катя, встала, ловко проскользнула мимо него и быстро засеменила к концу вагона. Но у самой двери она на мгновение обернулась и робко улыбнулась Рыжову. И столько в этой улыбке было искренности и чистоты, что лейтенант с трудом удержался, чтобы тут же не последовать вслед за девушкой. «Катя». Тихо повторил ее имя Рыжов. Он вернулся в купе, допил пиво, потом решительно встал, оправил одежду и сказал. «Пойду, что ли, прогуляюсь?» Его попутчики рассмеялись, а Ермошин, как старший по званию, скомандовал. «Отставить, лейтенант!» А когда Рыжов посмотрел на него с недоумением, продолжил. «Николай, дядя этой девушки и так вряд ли будет рад, если кто-то подсядет к их столику или пригласит за свой. Тем более, если этот человек выпил. Согласен?» Не дожидаясь ответа Рожова, старший лейтенант продолжил. «Ты лучше закажи у проводника чая. Освежись, так сказать. А через часок пройдись до вагона ресторана. Но не с целью покушать или что-то купить, а для того, чтобы найти место, на котором твоя Катя и ее дядя едут. Между нами и вагоном-рестораном еще два вагона. Купейный и плацкарт. Во втором случае все просто. Шел, случайно увидел, попросил у дяди, к примеру, спичек. Завязал разговор. Ну а дальше все в твоих руках. Если они едут в купейном, то сложнее. Но и здесь можно что-нибудь придумать. К примеру, обратись к проводнику, опиши ситуацию, мол, девушка Катя из этого вагона перепутала направление. Чуть не упала, при этом потеряла, допустим, 10 рублей. Хочешь отдать, а дальше, опять-таки, все зависит от твоего красноречия». Рожов прямо рот открыл от таких речей Ермошина. Некрасов тоже восхитился. «Тебе бы, Петр, книжки писать. Или инструкции по обольщению». Рыжов тут же отправился к проводнику заказывать чай. Но тот, вместо того, чтобы взбодрить, оказал противоположное действие. Плюс покачивание вагона, монотонный стук колес. В общем, когда он проснулся, сидя прислонившись плечом к стенке у окошка, в купе было темно. Рыжов поелозил пересохшим языком по губам. Хотелось пить. В свете промелькнувшего редкого фонаря снаружи увидал наполовину опорожненный стакан давно остывшего чая. Потянулся рукой, и в это время в дверь вновь негромко постучали. Второй раз. От первого стука он, похоже, проснулся. «Товарищи военные!» – прозвучал приглушенный девичий голос. «Катя?» Рыжов быстро глотнул чая, провел рукой по лицу, будто стирая остатки сна, и решительно открыл дверь. В коридоре купе был полумрак. Единственная лампа, висевшая на стене как раз посередине вагона, света давала мало. Это была она. Такая же прекрасная и такая же смущенная. «Ой!» Девушка отступила назад, сморщив носик. Ну да, несмотря на приоткрытое окно, в купе стоял едкий запах перегара. «Нужно будет открыть дверь проветрить», — мельком подумал лейтенант. «Что случилось?» — спросил он вполголоса. Справа, не давая выйти на него, надвинулся невысокий крепкий человек лет 40 в простой рубахе-вышиванке и в штанах заплаты на левом колене. «Погодите, дядя!» девушка решительно преградила ему дорогу. «Да что случилось-то?» — чуть громче спросил Рыжов. «Понимаете, Николай, — начала Катя, — я где-то обронила сережку мамину золотую». Она дотронулась до мочки уха. «Мы у себя в купе все обыскали. Вот я подумала, может, здесь, когда я... Ну, когда мы...» Она потупила взгляд, покраснела. «Хотите посмотреть, не здесь ли обронили?» Догадался Рыжов, довольный, что девушка запомнила его имя. Он оглянулся назад на уснувших кто где товарищей. Только Некрасов спал, как полагается. На второй полке головой на подушке, укрытый тонким одеялом. Остальные храпели, как и Рыжов, не успев раздеться. «Да», — подумал лейтенант. «Вид, конечно, не ахти. Может, лучше утром?» — предложил он. «Темно. Вдруг не заметим. Утром нам выходить», — сказал Катин дядя. Он решительно снял со стены в коридоре керосиновую лампу и снова надвинулся на Рыжова. «Да мы быстро», — миролюбиво сказал дядя. Лейтенант попятился, давая ему войти. Следом за дядей в проеме двери показалась еще одна фигура, мужская. Не оборачиваясь, Катин родственник протянул в ту сторону фонарь и сделал быстрый шаг к Рыжову. Рыжов открыл было рот, чтобы спросить. «А это еще кто?» Но не успел. В свете фонаря блеснуло лезвие. Дядя сделал резкий выпад, и Рыжов тихо вскрикнул. Нож вошел ему прямо в сердце. Глава 15. «Тихо, тихо», — прошептал Кольцов, аккуратно укладывая мертвого военного на свободную нижнюю полку. За его спиной топтался Володарский. Он приглушил свет фонаря и держал его над головой, качаясь вместе с вагоном. А может, это его так трясло от страха и адреналина в крови. Правая рука, в которой он сжимал револьвер, была мокрой от пота. Он оглянулся. Катя сместилась по коридору к середине вагона и застыла в напряженной позе. В другой стороне сторожил запертые двери в тамбур и нервно переминался с ноги на ногу, переодетый в форменный пиджак проводника Шувалов. Лёха. А вот Лёха пропал. Кольцов обошел весь поезд из конца в конец. Парень как в воду канул. И это весьма напрягало всю группу. Куда он делся? Струсил? Спрыгнул на ходу? Как бы то ни было, отменить акцию они уже были не в состоянии. И так в любую секунду рисковали нарваться на патруль. «Ну, хорошо. Допустим, сойдут они на ближайшие станции. Что дальше?» «Назад в лесную сторожку?» После того, как, по словам Лёхи, лесника застрелил участковый, им туда хода уже не было. И так пришлось на день раньше планировано с места сниматься. После исчезновения Лёхи оставшиеся попаданцы вышли в тамбур посовещаться, чтобы решить, что им делать дальше. Только совещались они недолго. Из четверых только у Тони были документы. Да и у нее был паспорт, по которому владелица уже стукнуло 34 года. Денег же не было ни у кого. В чемодане, который украла Тони, не оказалось ни копейки. А лишь женская одежда и паспорт на имя Зинаиды Романовой Портновой. Так что выбора у них не было. Нужно было продолжать задуманную операцию. Только теперь вчетвером. По плану, Леха должен был страховать Кольцова, а Володарский сторожить двери справа от купе, которое было выбрано для акции. Пришлось срочно переигрывать. И теперь Тоня была на его месте. А Володарский занял позицию пропавшего Лёхи. Закончив дело с первым покойником, Кольцов выпрямился, рассматривая человека, спавшего на второй полке головы к двери. Тот лежал на боку лицом к ним, громко храпя открытым ртом. Кольцов перехватил нож поудобнее, примирился. Поднес лезвие к горлу спящего и резким ударом ладони по торцу рукояти вогнал нож под подбородок снизу вверх. Спящий вздрогнул, скинул руки к голове, но тут же обмяк. Кровь заструилась по подушке. Без его храпа будто бы стало тихо. Володарский то и дело стирал локтем пот, который струился по лицу. «Готов». Зачем-то шепотом сообщил ему Кольцов и укрыл второго покойника одеялом с головой. Третий военный спал, упираясь щекой в руки, которые он положил на выдвинутый под окном столик. Кольцов жестом показал Володарскому, мол, страхуй, смотри за последним. Потом положил нож на нижнюю полку рядом с первым покойником, поднял штанину и достал из сапога длинное тонкое шило. Поднес острие к голове спящего и отточенным движением загнал его в ухо спящего. Тот хрюкнул и затих. Потревоженные бутылки на столике задребезжали. Одна упала на пол, покатилась. Володарский с ужасом увидел, как последний живой пассажир этого купе заворочился на своей полке. «А кому там не спится?» Услышал он сонный голос. «Жов, ты?» Тут он обратил внимание на Володарского с лампой. «Вы кто? Что случилось?» Он попытался встать, но на него уставился ствол пистолета. Володарский и не заметил, когда только Кольцов успел достать оружие из самодельной кобуры под мышкой. «Лежать!» Военный замер щурясь. С просонья, да еще и с похмелья, он туго соображал. Кольцов свободной рукой ухватил его за воротник и скомандовал. «Рот открыл, ну!» Пассажир открыл рот и, выпучив глаза, замычал от боли, когда в него сунулся ствол Маузера. «Тихо! Теперь слезай!» Когда приказ был выполнен, Кольцов медленно направлял пистолет военному то на ухо, то на затылок. Развернул его лицом к Володарскому. «Стой!» Потом Кольцов положил пистолет на столик и, вдруг обхватив шею военного изгибом локтя, стал туго душить. «Держи!» – прохрипел он Володарскому. Тот, как был с фонарем в одной руке, с револьвером в другой, бросился было к дерущимся. Потом опомнился, поставил фонарь на пол, сунул револьвер в карман. Снова подскочил к опошащимся на полу телам. Примерился было ухватить военного за ногу, не получилось. Тогда он стал бить его кулаком в солнечное сплетение раз, другой, третий. «Хорош уже!» – прошипел тяжело дышавший Кольцов. «И этот готов». Он сдвинул себя задушенного. С трудом поднялся на ноги и сел на нижнюю полку, вытирая губы рукавом. Увидел на столике недопитое полбутылки водки. Схватил, приложился, сделал несколько глотков. Протянул Володарскому. Тот отрицательно покачал головой. Кольцов пожал плечами, выпил еще. 12 минут. Сообщила негромко Тони из коридора. Она держала в левой руке большие, круглые часы со светящимися стрелками. Прошло всего 12 минут с того момента, как Володарский закрыл вагон с двух сторон. Специальный ключ отыскался в кармане покойного проводника. Его тоже пришлось задушить, чтобы не испортить форму. Ту самую, в которой нынче трясся в конце вагона Шувалов. Кроме ключа в кармане покойного проводника отыскались и старинные часы на цепочке. По ним сейчас и отсчитывало время Тони. 12 минут. 5 покойников. «Это все не со мной», — думал Володарский, помогая Кольцову раздевать задушенного военного. «Это сон. Проснись! Проснись!» Был выбран перегон от Покошина до Ясногорска. Самый длительный — 38 минут. Жертв нашла Тоня. Она еще на перроне обратила на пьяненького военного, который пялился на нее через приоткрытое вагонное стекло. Сходила на разведку. Сообщила. 4. Все в форме. И все в лепешку пьяные. Судя по перегару, пили водку. Сейчас догоняются пивом. А значит, через пару часов уйдут в аут. Идеальные объекты. У таких и денег должно быть, и документы подходящие. Может, и одежда гражданская имеется. Кольцов, который до этого планировал грабить несколько купе наугад, прямо не поверил такой удаче. Осторожно сходил в вагон, про который рассказала Тоня. Нашел второй от начала поезда купе. Покурил, прислушиваясь к пьяненьким голосам по ту сторону двери, и понял. Лучшего варианта не сыскать. Сначала Кольцов деловито раздел задушенного до исподнего и одел форму на себя. Оказалось немного великовато. Покойник был немного выше, да и шире. Затем они уложили трупы по двое на вторые полки, укрыли их одеялами. Наконец, откинув сиденье, достали 4 однотипных чемодана. Открыли их и стали перекладывать содержимое в один. Не поместилось. Частично заполнили второй. Все правильно, покойники подождут. В первую очередь нужно было удостовериться, что они добыли то, ради чего все это затеивалось. Вещи, деньги и, главное, документы. То, ради чего они пошли на эту кровавую авантюру. Паспортов не нашли. Вместо них у каждого из убитых обнаружились какие-то удостоверения. Эдакие прямоугольные книжечки в картонной обложке. Володарский открыл одну. Прищурившись, прочитал. Удостоверение личности команды начальствующего состава РКК. «А паспорта?» Сдавленным шепотом спросил Володарский. Кольцов пожал плечами. «В любом случае, берем все, что есть. Разбираться будем потом». Они замолчали и продолжили обыск. Шарили по карманам и сваливали найденное во второй чемодан. Деньги, пачки папирос, фантики от конфет, семечки пополам с шелухой. Потом снимали с покойников сапоги. Володарский подобрал себе пару, В самый раз. Переобулся, без сожаления выкинул свои стоптанные башмаки в приоткрытое окно. Кольцо во сколько не перебирал. Вся обувь оказалась великоватой. Оставил себе последние из примеренных. Видавшие виды сандалии тоже выбросил. Владимир старался и не думать, что является соучастником убийства. Действовал как автомат, повинуясь коротким командам Кольцова, которые тот отдавал громким шепотом. Наконец, все намеченное было сделано. Они замерли в купе, переглядываясь. «Время?» – спросил Кольцов, выглядывая из купе у Тони. 21 минута». «Еще 17 минут», – сообразил Володарский. «И что нам делать такую прорву времени? Я же сдохну тут от страха». «Хорошо, Кольцову. Прикончил 5-ых, и в ус не дует. Хотя нет, если присмотреться, видно, что руки у него дрожат». «Иди, подмени врача», – сказал Кольцов. «Пусть тоже сапоги примерит». Шувалов был самым слабым звеном их команды. Его задачей было изображать проводника на случай, если кому-то покажет о подозрительном шум в купе, в котором ехала четверка военных. Доктор должен был твердить таковым, что проводится спецоперация, и всем оставаться на своих местах. Но, видя его полуобрачное состояние, Володарский был уверен, что даже с таким заданием он бы не справился. Так что пусть возблагодарит Бога за то, что все прошло гладко. Прошло ли? Проводник на негнущихся ногах зашел в купе и закрыл за собой дверь. А Володарский подошел к бледной Тоне, которая стояла у окна ближе к другой половине вагона, и морщась курила какую уже по счету папиросу. Сумочка, в которой кроме нагана ничего не было, болталась у нее на изгибе локтя в такт движения поезда. Он положил девушке руку на плечо. Та вздрогнула, обернулась и тут же расслабилась, узнав Владимира. А Володарский, ни слова не говоря, дотронулся до ее щеки. И вдруг поцеловал Тоню в губы. Глаза ее расширились, руки напряглись, чтобы оттолкнуть, но не оттолкнули. Спустя вечность или мгновение она отстранилась, улыбнулась, пробормотала, как показалось Володарскому, с благодарностью. Нашел время. Володарский тоже ей улыбнулся и молча вернулся на свой пост в купе проводника. Отъехал от двери, выпуская трясущегося Шувалова. Ноги, обутые в новые армейские сапоги, заплетались. Он двигался, опустив голову и тяжело дыша, как человек, которого вот-вот стошнит. Блин, не стоило ему показывать покойников. А еще врач называется. «Владимир, помоги!» — услышал Володарский. Он зашел в купе. «Дверь закрой!» — попросил Кольцов. Он уже успел нацепить на себя портупею с кобурой и выглядел по-военному представительно. Володарский полностью открыл окно, и ветер заметался по тесному помещению, сдувая одеяло с мертвецов. «Давай по одному». Стараясь не испачкаться в крови, они потащили первого покойника, свесили его из окна, держа за босые ноги, и разом отпустили. За стуком колес удара тела о насыпь они не услышали, как не услышали и крика. «Проводится спецоперация! Всем оставаться на своих местах!» А за ним выстрелы. Их-то они услышали. Один, другой, третий. Но отреагировать не успели. Кто-то сорвал стоп-кран. Володарский с Кольцовым упали, столкнувшись друг с другом, а сверху на них посыпались покойники. Глава 16. Когда загрохотали выстрелы, доктор задергался, наклоняясь вперед. Форменная фуражка скатилась с его головы. А на его спине сквозь форменный пиджак кремового цвета стали появляться дыры. Одна, другая, третья. Одна из пуль с визгом от чего-то отрикошетила и впилась в бедро девушки, и она с криком упала. Из раскрытой сумочки выпал пистолет. Тоня схватила его и, как бы лежа на спине, стала стрелять в сторону, где лежал убитый Шувалов. Несколько человек выскользнули из тамбура. Один вскрикнул, стал оседать. Его втащили обратно. Через мгновение оттуда высунулся ствол винтовки. Выстрел. Пуля чиркнула по стенке вагона. В это время завизжали тормоза. Состав застонал, затрясся, теряя скорость. В остальных купе заголосил народ. Заскрипели, отодвигаясь двери. Появились лохмоченные головы. Какая-то дородная тетка выскочила в коридор и завопила сочным басом. «Караул!» Как бы в ответ на ее вопли из тамбура показался раструб рупора, и на весь вагон загрохотал голос. «Проводится спецоперация! Ловим особо опасных преступников! Пассажирам немедленно вернуться в свои купе и лечь на пол! Все, кто останется на ногах, будут арестованы! Повторяю, пассажирам вернуться в купе и лечь на пол! Двери не закрывать!» Тетка метнулась обратно в свое купе. В этот момент Кольцов, наконец, выбрался из образовавшейся кучи малы и дважды выстрелил на голос, выставив руку в коридор. «Помоги Тоне!» — крикнул он Володарскому. Тот выглянул в проем отодвинутой двери и увидел девушку на полу. Тоня, закусив губу, держала на прицеле тамбур, откуда расстреляли в Шуповалова. По одной щеке у нее скатывалась слезинка. «Граждане бандиты! Сдавайтесь! Вы окружены! Если не прекратите сопротивление, будете уничтожены! На размышление 3 минуты!» В ответ Кольцов еще раз выстрелил. Даже не пригнувшись, Володарский выбежал в коридор, за руки втащил раненую девушку к ним в купе, склонился над ней. «Ранена! Куда? Где болит?» Тоня подняла на него бледное лицо и прошептала. «Нога! Идти сможешь?» В ответ получил неуверенный кивок. Кольцов толкнул его в бок. «Подвинься!» Задрал платье девушки, обнажая рану, хмыкнул. «Повезло!» Чиркнул по касательной. «И Володарскому!» «Перебинтуй я чем-нибудь! Повязку потуже сделай!» Сам снова шагнул к двери, мельком выглянул, раз, другой осматривая коридоры спереди и сзади. В одной руке у Кольцова был маузер, в другой — наган. Володарский стал рвать одну из простыней на полосы. Потом присел, начал осторожно бинтовать рану. Но все равно. Тоня то и дело дергалась от боли. «Что с Шуваловым?» — спросил Кольцов у девушки. Тоня отрицательно покачала головой. 3 пули. На вылет», — сказала она. Кольцов снова быстро выглянул в коридор. «Нужно уходить через окно», — продолжил Кольцов. «Первый я, потом Тоня. Ты замыкающий». По плану они должны были спрыгивать на ходу, открыв дверь в тамбуре. Володарский открыл было рот, но Кольцов не дал ему задать вопрос. «Они по крыше могли перебраться на другую сторону вагона. Так что если побежим в ту сторону, нас в тамбуре и примут. Если я все правильно понял, они сейчас чуть подождут. Вдруг мы так и поступим. А потом ударят с двух сторон. Тут нами крышка». Говоря все это, он передал Володарскому пистолет, подтолкнул его к двери. «Давай, давай, не спи, стереги коридор!» А сам выглянул в окно, глянул влево, вправо и тут же убрал голову. Вовремя. Снаружи хлопнули 2 выстрела. Потом зашуршала щебенка. Кто-то перебегал, меняя позицию. «Сколько их?» — спросил Володарский. «Видел 2. Пожал плечами Кольцов. Вряд ли больше. Не могут же они на каждом поезде по роте охраны катать. Ты не отвлекайся!» Володарский глянул в коридор. Пока тихо. Скосил глаза на Кольцова. А тот положил оружие на столик. Несколько раз тряхнул руками. Пошевелил, разминая пальцы. Снова вооружился. Выдохнул несколько раз и вдруг легко, будто делал это многие тысячи раз, нырнул в открытое окно. Володарский только рот открыл. А снаружи кто-то вскрикнул. Хлопнули 2 пистолетных выстрела. Грызнулась винтовка. Потом еще один раз выстрелил пистолет, и все стихло. «Глянь, чего там?» — попросил Володарский Тоню. Он стоял у двери, время от времени выглядывая в проем. Его снова начало трясти. Девушка прохромала к окну, осторожно выглянула. «Никого». Начала была она, но тут раздался еле слышный голос Кольцова. «Давайте, спускайтесь по одному». Из тамбура донесся скрип двери. «Денисов!» Позвал незнакомый голос из тамбура. «Денисов! Стрелкин! У вас там все нормально?» Володарский шепнул Тоне. «Сначала чемоданы». А сам выставил в проем руку с револьвером и выстрелил. Спроси, кто у него в этот момент, зачем он это сделал, Володарский вряд ли бы ему ответил. Может, рисовался перед девушкой, мол, гляди, какой я храбрый. А может, напугать тех, кто засели в тамбуре, чтобы не вздумали чего учудить. А может, потому что стало как-то оглушительно тихо после того, как стихла стрельба. Тихо и страшно. Страшно, потому что в тишине он наконец осознал, что же они только что натворили. Тем временем Тоня поставила 2 чемодана у окна, оправляя юбку. Забралась коленями на столик. «Держи!» Громким шепотом сказала она и сбросила их наружу. Следом и сама ухватила за край окна, неловко постановая, переваливаясь наружу. Засопела, задышала тяжело, глядя на Володарского. И отпустила руки. Через мгновение Володарский услышал шум приземления. Только теперь до него дошло, что остался в купе один. Навалился уже не страх, паника. А вдруг Кольцова и Тони уже и след простыл. А он, как дурак, им еще и время выигрывает, прикрывает. «Денисов!» Снова позвали из тамбура. «Ты живой?» Володарский глянул в пустой коридор, метнулся к окну. Из-под вагона показалось бледное лицо Тони. Поманила, мол, давай, спускайся. Он облегченно выдохнул. Ждут. Чего он там себе навыдумывал? Снаружи было темно. От близких колес пахло нагретым мазутом или чем там их смазывали. Приземлиться аккуратно не получилось. Не устоял, упал на колени, зашипев от боли. Поднял взгляд на окно, из которого вылез. В этот момент заскрипела, открываясь ближняя дверь тамбура. В проеме появился человек, который стал целиться Володарского из винтовки. «Руки вверх!» Только сейчас Володарский вспомнил про свой револьвер, который он спрятал в карман перед тем, как выбраться в окно. Они выстрелили одновременно. Володарский – неизвестный ему человек. Наган и Мосинка. И оба не попали. Неизвестный отшатнулся было обратно в вагон, но замешкался, зацепившись штуком за потолок вагона. Володарский выстрелил еще и еще. На третьем выстреле патроны закончились. При этом он кричал, что есть мочи. «На пол! Всем на пол! Работает спецназ!» Человек, стрелявший в него, выронил свое оружие и следом сам выпал наружу. Стал кататься по отскоку и визгливо вопить, держась за живот. «Убили меня! Убили!» Бахнул еще один выстрел. Щебень брызнул во все стороны, в полуметре. Кто-то стрелял из соседнего вагона через открытое окно. «Ты сдурел?» Кольцов схватил его за штанину. Дернул на себя под вагон. Володарский чуть не упал. Волна адреналина и какой-то несусветной бравады пополам с бешенством прошли. Он суетливо забрался под вагон. Пот заливал ему лицо, жали глаза. Сердце бешено колотилось. «Жить надоело!» Продолжил шипеть Кольцов. Рядом сидела, пригнувшись, Тоня, держа в руке два чемодана за ручки. «Все, все!» Махнул Володарский, вытирая лоб рукой с пистолетом. «Дальше что делаем? Какой план?» «Какой план?» Повторил Кольцов и продолжил. «На ту сторону и в лес. Готовы?» Он глянул из-под лобья. Оба кивнули. «Возьми чемодан, что потяжелее», сказал Кольцов Володарскому. «И оба за мной». Вместо того, чтобы тут же перебираться под вагоном на ту сторону, Кольцов повел их вдоль рельс к хвосту состава. Как ни старались, шли шумно. Особенно Тоня, которая сильно хромала и то и дело поскальзывалась на покатой насыпи. Когда уже были у последнего почтового вагона, где-то далеко сзади открылась дверь, и оттуда стали садить из винтовки белый свет, как в копеечку. Кольцов даже не стал оборачиваться. Поэтому, когда одна из пуль ударила его в спину, он удивленно вскрикнул, дернулся назад, а потом упал лицом вниз. Володарский, шедший впереди, метнулся к нему, перевернул, приложил ухо к груди. Сердце стучало. «Если не в голову и не точно в сердце, сразу не умирает», со стоном сказал Кольцов и открыл глаза. «Это я от шока отключался». «Куда меня?» спросил он. «В спину», ответил Володарский. «На вылет». Кольцов пошарил по груди, морщась от боли. «А, походу, нет», констатировал он. «Плохо. Что будем делать?» спросил Володарский. «Идти сможешь?» «Идти? Смеешься?» хохотнул Кольцов, закашлялся, сплюнул. Он вытер губы рукой, посмотрел на кровавый след на ладони. «Пуля в легком застряла», сделал вывод. «Если так, то есть шанс выкарабкаться». «Ты вот что», перевел Кольцов взгляд на Володарского. «Паспорт того, что я последним кокнул, положи мне в карман. И денег сколько-то». «Зачем?» спросил Володарский, пока Тоня торопливо открывала чемодан и рылась в его содержимом. «А сами дуйте отсюда». Не обратил Кольцов внимания на вопрос, мотнув головой в сторону леса. Он тяжело с присвистом дышал. «Деньги есть, документы есть. Со шмоткой определитесь. Легализуйтесь, короче. Жив буду, найду. Как связь держать, помните?» «А ты?» спросил Володарский. «Идиот!» зашипела на него Тоня. «Давай ноги уносить, а то и его не спасем, и сами поляжем». Она протянула Кольцову деньги и паспорт. В ответ тот протянул оба пистолета. «Избавьтесь, как только сможете. Кровь на них». «Не поминай лихом!» только и сказала Тоня. После чего ухватила Володарского за плечо и потащила его в обход последнего вагона к близкому лесу. Провожая их взглядом, Кольцо вдруг вспомнил Серегу Бодрова, как он тогда в горах плакал, как просил. «Братцы, не бросайте. Я сам пойду, только дайте передохнуть чутко». А сам синий от потери крови. Даже сидя шатался. Лейтенант Рубахин угрюмо протянул ему два рожка калашу. И, как и сейчас, Тоня сказал. «Не поминай лихом». И они ушли. Убежали. Причем бежавший последним Рубахин слегка смещался на ходу то влево, то вправо. Как человек, который опасается выстрела в спину. Потом, конечно, на допросах у следователей военной прокуратуры вся группа как один сказали, что Бодров сам вызвался прикрывать их отход. Мол, вот какой Серега герой. Не хотел быть обузой для товарищей. Ну, а тому, разумеется, звезду героя, посмертно. Деньги какие-то выплатили родне. Даже в газете про него статью тиснули. Вот, мол, на кого нынешнюю молодежь равнять надо. Только вот до конца жизни Кольцов будет помнить взгляд, которым Серега их провожал. И мучиться. Даже батюшку как-то попросил отпустить грехи. И не помогло. А вот сейчас отпустило. Он вдруг понял, что тогда, в горах, не было в их команде ни на ком вины. Как и сейчас не было вины на Володарской метоне за то, что они его бросили. Просто это жизнь. А в ней всякое случается.